эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 6 июня 2017 года вторник, по одному из старинных 16 день месяца ветров, 7525 лета неделя. Тут я смотрю, мне делать особо ничего не хочется. Но так или иначе у нас намечен эфир, а если намечен, то он будет. Он будет называться так: «Практика применения полифитоконцентрата Радуга-3 и экстракта Феникс-4 при оздоровлении онкологии». Тема серьезная, тема значимая, важная. А раз так, то с нами наш народный доктор Захар Белинский. Арирад, здравия тебе, Арирад. Здравия, народ. Рад слышать всех. Итак, давай-ка немножечко расшифруем, что за такие фито, не фито, как там они называются, препараты, полифитоконцентраты. Вот, надо это понять, что же это такое означает. И, в общем-то, наверное, уже перейти к самому серьезному, что с ними делать и как их применять при очень серьезном недуге онкологии. Давай поговорим, Алексей. Я хочу напомнить немного о плане нашего сегодняшнего эфира, чтобы сразу примерно объяснить слушателям, о чем сегодня пойдет речь. Значит, как было указано в анонсе, мы поговорим и о «Радуге-3», и о «Феникс-4» как таковой. Вот. Но, а прежде я считаю целесообразным рассмотреть вообще роль возможности приготовления и вообще возможную роль стерильных экстрактов трав в народной медицине. В принципе, это очень новая такая отрасль, революционная для народной медицины. В принципе, в обычной медицине там применяются различные химикаты и все такое, и из них делаются внутривенные инъекции, а вот натуральные фитопрепараты в инъекционном виде до этого ранее, в принципе, нигде не применялись. Ну, возможно, где-то и применялись, но мне об этом неизвестно. Но сразу обмолвлюсь, чтобы никто на меня там губы не дул, что, в принципе, не я первый решил создать вот такие вот стерильные экстракты трав. Но, возможно, я первый, кто настолько глубоко... Ну, не то, что там первый, не первый, но... Возможно, первопроходец того пути, что углубился в отношении такого большого количества трав. То есть не остановился на одной-двух, а пошел дальше рассматривать различные их виды и в их взаимодействии между собой. Так вот, сегодня мы еще поговорим о понимании сути этого метода. То есть зачем вообще, для чего это нужно и так далее. Мы с Алексеем научим немножко, не то что научим, а расскажем о том, как можно это делать в домашних условиях, вот, если вдруг кто-то занедужил, но и нужна какая-то экстренная такая очень сильная помощь, очень сильное воздействие, потому что подобного рода терапия, как внутривенное вливание экстрактов трав, ну, может быть, в сотни, может быть, ну, не знаю, там, в тысячи, на самом деле я не измерял, но гораздо-гораздо более сильнее, чем фитотерапия в обычном виде. И бывают такие случаи, когда нужно очень мощное такое воздействие на организм для того, чтобы перебороть болезнь. В частности, это, возможно, нужно в случаях, когда уже... Сегодня мы говорим в том числе и об онкологии, так вот перейду на эту тему немного. Когда присутствует, допустим, третья-четвертая стадия онкологии, когда идет обширный процесс по всему организму. И вот тогда применение просто фитопрепаратов, то есть в их питьевой форме, не всегда эффективно и не всегда быстро, не всегда успевает за скоростью развития рака. Вот. Причем в таких случаях обычно эффективны, ну, в обычной фитотерапии используются уже яды, там, болиголов, там, ну, и так далее. Не буду на них специально останавливаться. Вот. Только они проявляют свою эффективность, потому что обладают большой токсичностью, и даже при пероральном применении они как целиком воздействуют на организм, и в том числе воздействуют и на раковый процесс. Но здесь такой принцип, что умрет раньше, как бы организм или рак. Потому что в любом случае болиголов, хоть это и лечебная травка, но она токсически воздействует и на организм, и на печень, и на почки в том числе. И может так случиться, что как бы лечимся от рака, а погибаем от почечной недостаточности. Поэтому к применению яда нужно подходить очень-очень осторожно, осмысленно и понимать, когда их есть смысл принимать и когда лучше от них воздержаться. И вот в таком случае когда имеется обширный процесс, и организм охвачен, и, по сути говоря, он уже погибает, в принципе, необходимо такое ударное воздействие какими-то целебными свойствами. И в этом случае нам поможет стерильный экстракт трав, когда мы эти травы в чистом виде вводим прямо в кровеносное русло, и эти травы, эти фитокомпоненты начинают незамедлительно действовать. Вот. Причем подобный аналог есть в обычной медицине, и называется это всем нам известно химиотерапия. Но там аналог какой? Там используются именно химические препараты, синтетические, которые воздействуют на организм наподобие ядов. То есть они убивают рак, но и в то же время наносят ущерб организму. Опять же, тот же принцип, что умрет раньше, рак или человек. Вот. Если раньше умрет рак, повезло, хорошо. Хотя на своей практике я очень редко такое встречал. Наблюдается, конечно, при химиотерапии там, снижение активности онкопроцессов, наблюдается некоторое уменьшение размера в опухоли, но на какой-то определенный период, когда химиотерапия заканчивается обычно, то все это либо сходит на нет, либо, наоборот, онкопроцесс начинает усиливаться. А здесь чем хороши вот такие вот стерильные фитоконцентраты? Тем, что они не наносят урон организму сами по себе. Попадая в организм, действуя, они расщепляются, распадаются на составляющие, которые либо усваиваются нашим организмом, либо без каких-либо осложнений на организм из него выводятся. Вот. Но это пояснение к одной из тем нашего разговора. Также сегодня в эфире мы расскажем об особенностях применения растворов перекиси и соды все-таки. Ну, потому что подобные вопросы задают постоянно. Народ постоянно интересуется, тема достаточно животрепещущая, и поскольку мы все равно будем затрагивать онкопроцессы и их лечение, оздоровление при онкопроцессах, реабилитацию онкобольных, то поговорим в том числе и об этом. Почему еще также имею необходимость поговорить об этом? Потому что, на мой взгляд, сталкиваюсь с большим ошибочным, скажем так, явлением, когда очень многие... Вот здесь вот тема такая достаточно интересная, и нужно аккуратно подходить к обсуждению этого вопроса и к ее изложению. Поэтому я стараюсь очень внимательно подбирать слова, чтобы никого, во-первых, не обидеть, и, во-вторых, не исказить суть. Так вот, очень многие люди из тех, с кем я разговариваю, из тех, какие, допустим, беседы, диалоги наблюдаю в интернете, в жизни, очень сильно надеются на соду. И очень много роликов, говорящих о том, что сода – это такое очень суперсредство, панацея, помогает и так далее. Это все так, но при развитом онкопроцессе, в моей практике, по крайней мере, и во всех моих представлениях, сода уже не помогает. Когда онкопроцесс развит, нужно использовать что-то более сильнодействующее. Вот. Ну и вот эту тему мы затронем дальше. А сейчас, в самом начале, чтобы... логически, можно сказать, начать или продолжить эфир после такого достаточно развернутого анонса, я бы хотел сказать вот о чем. Вообще, как пришла идея, почему начал задумываться о приготовлении стерильных полифитоконцентратов. Что такое, собственно говоря, полифитоконцентрат? Слово иностранное, но у нас очень, к сожалению, малая часть народа живет по-русски, разговаривает по-русски, а все больше... как бы западная пришла, устоявшаяся модель общения и понимания, и слов. Ну, поэтому для того, чтобы всем было понятно, вот так и нарекаешь. Полифитоконцентрат. То есть поле – это много, фито – травка. Вот. Ну и концентрат, соответственно, говорит о том, что там насыщенный раствор. Вот. Значит, как к этому пришел? Пришел таким образом, что, сталкиваясь вот с онкобольными, начиная какую-то реабилитацию оздоровления, в своей практике понимал, что необходимо какое-то более сильнодействующее средство, чем те, которые уже имеются, там, фитотерапия, там, еще что-то. И начал над этим задумываться, причем так усиленно задумываться. В начале своей практики вливал просто стандартный вот раствор перекиси водорода, который я там выложил в YouTube, есть ролик о том, как его готовить. Вот я такой состав вливал. И там присутствовал экстракт корня солодки. Вот, то есть его тоже нужно было готовить. И, собственно говоря, приготовление всех этих стерильных фитоэкстрактов началось с приготовления экстракта корня солодки. после того, как я его приготовил и начал применять и внедрять, возникла такая идея, почему бы не делать то же самое с другими травами. Вот. Единственная проблема была это концентрация, подбор концентрации, какую же все-таки использовать. И вот здесь пришлось потрудиться, там, поэкспериментировать, причем на самом себе. Ну, слава богам, выжил и все такое, собственно говоря. Жив-здоров, ну, с Божьей помощью все получилось хорошо. И обратил внимание на травы, которые завсегда помогают при вот онкопроцессах. Собственно говоря, эти травы вошли впоследствии в состав «Радуга-3». Там всего трав 7, он состоит из 7 трав. Ну, 8-ю траву я сейчас пытаюсь туда добавлять. Это, если кто следит за моими новостями, то видел анонс по лимону. То есть я создал экстракт лимона, и он тоже обладает достаточно большими такими противоонкологическими свойствами. Во-первых, из-за того, что содержит в себе витамин С. Витамин С – это сильнейший антиоксидант. То есть, опять же, вещество, которое помогает снимать, уничтожать онкопроцессы. И вот я его сейчас потихоньку подключаю к этому составу. А так, в целом, там находится 7 трав. Это полынь, это чага, дуб, береза, сабельник, одуванчик, вернее, корень одуванчика, гранат. И вот это 7. И 8, возможно, лимон. И, собственно говоря, что там... Значит, в самом начале обещали еще с Алексеем, вы говорили, что научим немножко вас готовить, как все это, собственно говоря, делается. Вот. И, наверное, это наиболее важное будет в сегодняшнем эфире, рассказать вам, как готовить, потому что, ну, мало ли кто из вас попадет в какие ситуации, и вообще идея основная наших эфиров заключалась в том, чтобы рассказывать народу, как можно себя за волосы из болота вытащить, если попал в какую-то сложной ситуации, живешь где-то, где не особо все доступно. Вот. Так вот, что нам, собственно говоря, для этого надо? Опять же, сейчас немножко оговорю, что то, о чем я сейчас буду рассказывать, его нужно делать подготовленному человеку, то есть тот, который будет понимать легко то, о чем я сейчас буду говорить. Если вы не понимаете не до конца понимаете то, что я сейчас буду говорить, вам что-то не ясно, тогда есть смысл засесть за изучение, что-то изучить, подучить, с кем-то поконсультироваться или пригласить человека, который в этом понимает. Вот. То есть, можно сказать, это нужно делать профессионально. Вот. Причем для занятия всем этим нужна определенная среда. То есть, что значит, нужно какое-то помещение, где бы поддерживалась стерильность. Хотя бы относительная, ну, ее можно в домашних условиях добиваться, там, допустим, при помощи какой-то глобальной уборки, при помощи чистящих средств и при помощи дезинфекции там, ультрафиолетовым светом и тому подобным. Ну, то есть помещение должно быть дезинфицировано, сами руки, одежда человека, который будет заниматься приготовлением этих составов, тоже по возможности должна быть чистая. Может, какой-то халат стерильный, там маска, шапка на голову, перчатки. Ну, это чтобы там не волосы и не прочая там штука не попадала в составы, которые вы будете делать. Вот. Значит, ну, я сейчас расскажу на примере приготовления, допустим, экстракта солодки, которым все началось, о котором мы уже говорили. Так вот, ну, первое, что делаем, это, соответственно, делаем водный экстракт корня. Вот, об этом много писалось, много говорилось. Что касается солодки, то мы берем здесь 1 грамм на литр. 1 грамм корня, причем корешок вот этот хорошо, желательно так хорошо вот размельчить, чтобы он был так мелкий-мелкий. Чем сильнее мы его размельчим, тем лучше он будет отдавать свои фитокомпоненты. Измельчаем его, и затем желательно в стерильной посуде мы начинаем экстракцию, то есть, попросту говоря, его варим. Вот. Там, варим мы его, образно говоря, там 15 минут. Варим его, затем после 15 минут мы его полчаса настаиваем. Настаиваем. После того, как мы его настояли, дальше применяем стерильную вату, стерильный бинт и делаем такой достаточно объемный фильтр, чтобы вот этот литр пропустить через стерильную вату, через несколько слоев этого бинта. То есть берем стерильную вату, обматываем его стерильным бинтом, получаем такую большую подушку, которая будет служить нам фильтром. Вот. И через эту подушку, через этот фильтр мы проливаем наш экстракт, то, что мы там накипятили, проливаем, марля и бинт задерживают там все вот эти вот корешки, все лишнее, и водичка проливается в заранее приготовленный какой-нибудь такую стерильную стеклянную емкость. Что значит стерильно? Значит, мы эту емкость предварительно простерилизовали. Вот. Лучше всего это делать в каком-нибудь специальном таком стерилизаторе. Они там бывают там, сухожарные, бывают там при помощи пара, но это уже ваш выбор, там, ваша забота, какую вы будете использовать. Либо же можно в домашних условиях при помощи пароварки делать. Там берете пароварку, лучше металлическую, вот, берете флакончики, лучше медицинские, такие в аптеках продаются, там физраствор и так далее. И вот ставите их в пароварку горлышком вниз, чтобы пар прям в них заходил. Ну и, собственно говоря, пароварите их. Проварите, ну, где-то, ну, 30 минут-час. Ну, чем больше проварите, тем лучше. И, собственно говоря, проварить нужно и пробки на этих флаконах. Не только сами флаконы, но и пробки. Вот, проварили, значит, заведомо заранее. Они у вас стоят чистенькие, и вы в эти чистенькие бутылки сливаете, значит, профильтрованный через стерильную вату экстракт. Пролили, он там в бутылочке появился. Замечательно. Теперь закрываете его стерильной пробкой. Лучше, чтобы весь этот период ваши руки были в перчатках. И теперь, после того, как вы это пробкой закрыли, снова берем этот флакончик и кладем его либо в стерилизатор, либо в домашних условиях в пароварку. И еще полчаса мы там его стерилизуем. Вот. Но это как в том анекдоте. Бинт, презерватив, бинт, никакого секса. Вот, и стерилизуем там его еще полчаса. И после того, как простерилизовали полчаса, достаем полчаса, ну, собственно говоря, охлаждаем, и после того, как он охладился, он, в принципе, готов к применению. Его лучше поставить в холодильник. Ежели вы не занесли туда никакой, собственно говоря, сторонней инфекции, ничего туда не попало, то этот состав может храниться у вас и полгода, и год в холодильнике, ничего с ним не произойдет. И из него шприцом стерильным, опять же, аккуратненько выбираете ту необходимую дозу там, корня солодки, которая вам нужна, и используете. Вот. Относительно необходимой дозы читайте, смотрите там, в моих записях, там, в социальных сетях, на сайте, в YouTube. Вот. У кого будут особые вопросы, пишите на радио, будем всем отвечать. Это что касается теории приготовления. Может быть, какие-то есть у тебя или у наших слушателей вопросы, Алексей? Я думаю, что ты так подробненько все рассказываешь, что вопросы как-то сами собой отпадают. Или даже нет. Ты не вызываешь возможности их появления. Не вызываю возможности появления, но... Да, ты все хорошо рассказываешь. Ну, свобода. Хорошо, тогда поехали дальше. Давай. Значит, значит, что касается, собственно говоря, того, что использую я, это вот «Радуга-3». Кстати, интересное такое название. Вот почему именно «3»? Там... У меня, значит, есть очень грамотный, очень знающий человек, который занимается нумерологией и все такое, и вот он посчитала вот эти вот числовое значение букв, числовое значение там, вот этой вот цифры, которая там присутствует, и получилось, что для того, чтобы все было хорошо у этого состава, чтобы было оно благостно и работало как надо, ну, нужно вот к слову «радуга» прибавить еще, значит, вот «три». Ну и вот отсюда поэтому и повелось «Радуга-3», и по такому же принципу «Феникс-4». Вот. Почему «Радуга»? Потому что, ну, во-первых, рай — это свет истины, да, там ду там, множество, и га путь, то есть, ну, множество путей есть. Ну, собственно говоря, это, конечно, в прямом смысле не относится, но в плане оздоровления здесь, да, здесь присутствует много трав, которые сами по себе каждая действует по-разному. И, в принципе, каждая из этих трав, которая входит в состав радуги, она, в принципе, сама по себе несет возможность выздоровления тонкозаболеваний. Например, полынь, ее можно абсолютно спокойно использовать как самостоятельное средство, как самостоятельное противоонкологическое средство. Точно так же и чага, точно так же и дуб, точно так же береза, сабельник, корень одуванчика, гранат. В принципе, каждая, вот о каждом из этих средств есть прецеденты, которые говорят о том, что принимая, допустим, только одно вот это средство, человек вылечился от какой-то там формы рака. Вот. Но здесь они собраны вместе для того, чтобы усилить все это, и поэтому множество, да, путей, скажем так, выздоровления. Вот. Ну и, собственно говоря, после того, как я создал этот состав, начал его применять. Сначала аккуратно, потихоньку, там, начинал, ну, на себе, конечно, я там сразу внутривенно, а вот разговаривая с пациентами, начинал его применять аккуратненько, там, возможно, где-то начинал ректально, то есть капельницы в прямую кишку, назально, вот, подкожно, там, потом что-то внутримышечно, вот, ну и потом уже внутривенно. В основном пациенты это были, ну, скажем так, не то что безнадежные, но тех, от кого больницы и медучреждения уже отказались, тех, кого уже так потихонечку помахали рукой, говорят, идите, раздайте долги, идите там, купите себе место на кладбище, и вот потихонечку давали им первую группу инвалидности, ну, что, мол, уже все. И отправляли. И вот с таким людям я все объяснял, говорю, что есть вот такая возможность, но нужно пробовать. И, собственно говоря, поскольку сзади уже похлопала крышка гроба, терять им было нечего, то мы начали с ним этот путь. И, в принципе, со всеми, кто выполнял мои рекомендации, кто проходил это лечение до конца, со всеми мы успешно вышли на выздоровление. Вот. Слава Богу, конечно. Ну и что можно? Давайте дальше я уже поговорю о том, при каких конкретно случаях помогает радуга. Вот. Вопросов я пока не вижу, насколько я понимаю. Пока вопросов нет, я еще раз говорю, ты очень хорошо все рассказываешь, подробненько. Вот либо неинтересно, либо хорошо, либо неинтересно. Нет, либо хорошо рассказываешь, это я чувствую. Да. Вот. И, значит, первое, как я сказал, начал применять его ректально. Ректально, когда начал применять, ну, так сложилось почему-то в тот период, наверное, большая часть моих пациентов были женщины. А женщины в народную медицину, ну и вообще к врачам, очень часто обращаются именно с женскими проблемами. Наиболее часто встречающимися женскими проблемами это миомы и эндометриозы. Ну и какие-то такие подобные еще штуковины мочеполовой системы, которые либо мешают им жить по-нормальному, либо мешают забеременеть, то есть получается такая бездетность. Вот. И было замечено на практике, и впоследствии эти женщины выздоровели, что при применении ректальных вливаний радуги, то есть и ректальных, и в принципе индовагинальных вливаний, то есть как выполняется это ректальное там вливание, мы берем флакончик физраствора, добавляем в него определенное количество вот, полифитоконцентрата радуга-3, вводим в него систему для внутривенного вливания. Из этой системы для внутривенного вливания мы удаляем иглу, мы удаляем жесткое основание иглы, остается только мягкий силиконовый наконечник. И вот этот мягкий силиконовый наконечник, немножко обработав вазелином, мы вводим в анальное отверстие достаточно глубоко, сантиметров на 15-20, для того, чтобы вот этот вот наконечник капельницы попал в область сигмовидной кишки. Потому что эти составы, помимо радуги-3, они всегда обычно содержат еще перекись водорода в небольшом количестве. И вот если перекись водорода там будет капать в прямую кишку при ректальном вливании, то она будет ее раздражать и будет проявляться позывы к дефекации, к опорожнению кишечника. А если трубочку вести чуть дальше, в сигмовидную кишку, то там не будет вызываться такого раздражения. Кстати, очень важно, при этом лежать нужно на левом боку, поджав коленки к груди. Вот. То, попадая в сигмовидную кишку, такого раздражения вызываться не будет. И спокойно, собственно говоря, эта капельница будет туда входить. Причем очень важный момент, капельница должна быть температурой человеческого тела, для того, чтобы она хорошо усваивалась. Вот. И свежеприготовленная. И вот при проведении таких капельниц, ну, может быть, порядка 10-15, проводили повторные там исследования, УЗИ, там еще различные методы. И было установлено, что миомы уходят полностью, вот, в большинстве случаев. Ну и практически полностью уходит эндометриоз. Эндометриоз – такая штука, с которой нужно повозиться несколько дольше. Вот. И это не на одной женщине, а, собственно говоря, на многих было замечено. Потом, впоследствии, я стал дополнять, вернее, еще расширил способы применения полифитоконцентрата. Помимо того, что я вливал его ректально, я ставил внутримышечные уколы. То есть набирал шприц определенное количество и в чистом виде в ягодицу делал внутримышечные уколы. И тем самым я усиливал присутствие вот полезных веществ, содержащихся в радуге, в области малого таза. И таким образом еще дополнительно воздействовал. То есть было воздействие в данном случае уже на двух уровнях. Ректально, там через сеть капиллярных сосудов всасывание, всасывая в сигмовидной кишке, вот она распространялась по малому тазу. И внутримышечно, когда мы вкалывали, также через венозную кровь, она также распространялась там по области малого таза. Впоследствии я пришел к выводу, что можно также еще дополнительно в проекции матки под кожу спереди подкалывать в области, ну, тоже радугу под кожу подкалывать, там, напротив матки, собственно говоря, и таким образом еще усиливать. И при таком вот уже тройном воздействии, конечно, выздоровление наступало у пациенток еще быстрее. Вот. Но опять же, здесь скорость выздоровления, понятие достаточно такое субъективное, я имею в виду в целом, оно основывается и на, во-первых, свойствах организма, на его, скажем так, способности к регенерации, это на скорости обменных процессов, на с качестве состояния жидкостных средств организма, состояния выделительной системы и тому подобное. Вот. К тому же еще важное значение имеет периодичность проведения процедур. То есть там, если человек проводит процедуру раз в неделю, это одна скорость выздоровления, если там ежедневно, совершенно другая, это тоже нужно понимать. Но здесь при этом, при всем, нужно очень правильно и искусно построить, адаптировав его под пациента, график приема и график процедур, потому что, опять же, способность к восстановлению после процедуры у всех разная. Здесь сразу же следует оговориться и рассказать вот о чем, что поскольку полифитоконцентрат радуга-3 – это все-таки сильнодействующий, хоть и фитопрепарат, но сильнодействующий, в пик своего воздействия, то есть когда мы его ввели, неважно там, инфузионно, то есть внутривенно, там, или внутримышечно, или ректально. Но ректально и подкожно действует слабее. Вот наиболее сильный эффективный вариант – это внутривенно. Следом за ним идет внутримышечно, потом подкожно и уже ректально, назально. Так вот, при внутривенном введении и при внутримышечном введении мы получаем достаточно сильную реакцию организма. И, собственно говоря, эта реакция является одной из целей использования полифитоконцентрата радуга-3. У человека поднимается температура 38, 39, 40, там, 41 даже. Вот. И здесь нужно понимать, что температура в организме человека поднимается не потому, что просто там, из-за того, что ему кололи радугу, а температура, подъем температуры в организме человека – это всегда ответная реакция иммунной системы. И если у человека после введения радуги или аналогичных препаратов поднимается температура, это говорит, что иммунная система работает, это говорит о том, что у человека есть шанс на выздоровление. И чем выше после такого вливания поднялась температура, тем выше этот шанс. Потому что при поднятии температуры, там 38,5-39, начинают в большом количестве погибать болезнетворные вот эти вот роботы или там микробы, которые находятся внутри нас, эти бактерии. Вот. И таким образом наступает выздоровление. Причем, помимо поднятия температуры, может возникать еще титания, тремор. То есть человека трясти может очень сильно. Вот прямо он сидит и его трусит, как будто он на вибростенде сидит. Может начаться выламывание, могут начаться сильные боли в очагах инфекции. У меня был такой случай, когда у одной пациентки буквально отнялись ноги. Но не в плохом смысле, а это был такой эффект терапевтического воздействия. Так сложились обстоятельства в ее случае, что необходимо было с самого начала применить очень большую дозу препарата. Вот. И человек был на это готов, был предупрежден, он знал, что могут быть сильные последствия. И нужно сказать, кстати, что у этого человека был онкопроцесс сигмовидной кишки. Вот. И когда радугу ввели в организм, у него начались очень сильные боли в области поясницы, в области малого таза, то есть в очаге инфекции, именно там. И боли были настолько сильные, что в определенный момент организм просто отключил нервные центры для того, чтобы человек не испытывал боли, но и при этом утратилась способность передвигать ногами. Не совсем, но там на 90%, скажем, очень еле-еле там человек мог ногами шевелить. Но на следующее утро все это восстановилось, все было хорошо, то есть там человек смог ходить и так далее. Но вот в период, в пик применения могут быть вот такие состояния. Вот. И причем со слов пациентов, которые, ну, практически все мои пациенты, которые ко мне приходят, они обычно уже до этого были в обычных онкоинститутах где-то, онкоклиниках, им делали химиотерапию, что-то подобное, и они пережили воздействие химиотерапии, знают, как она воздействует на них здоровье. Так вот, многие из них говорят, что воздействие радуги, именно в пик вот воздействия, сильнее, чем воздействие химиотерапии. И вот, говоря такие слова, я понимаю, что некоторые из вас, те, кто, допустим, испытал на себе воздействие химиотерапии, подумают, да ну его, типа, нас, мы так тяжело перенесли химиотерапию, а тут еще сильнее что-то. Говоря слово «сильнее», я имею в виду несколько иное, чем вы можете понять, вернее, чем вы можете себе представить. Образ, вернее, по-простецки говоря, химиотерапия глушит человека, то есть вводит его в настолько дискомфортное состояние, что человеку очень плохо. Вот. Ну, это как химическое отравление. В принципе, те, кто не испытывал этого, вряд ли поймут, но те, кто испытывал либо химическое отравление, либо химиотерапию, понимают, о чем я говорю. А при воздействии радуги состояние похоже на простуду с очень высокой температурой. То есть нет симптомов какого-то отравления, нет вот ощущений там, того, что тебе плохо, вот именно таких ярко выраженных. То есть да, высокая температура, да, тебя трусит, да, может что-то очень болеть, но это все похоже прежде всего как бы вот сильная простуда, такое ощущение, вот, как будто организм очень активно борется с какой-то инфекцией внутри организма, там, типа с простудой. Вот. И по воздействию с химиотерапиями они несопоставимы, но эффект самого воздействия, вот эта вот тряска, температура поднимается выше, чем при химиотерапии, но переносится легче. Вот. Собственно говоря, Алексей, может быть, что-то есть дополнить, сказать, подсказать? Да даже не знаю, что подсказать, наполнить. Дело в том, что все это, опять же, рассказал очень подробно, настолько подробно, что и вставить нечего. Все ощущения, которые при вводе этих препаратов ты обозначил на себе, я испытывал, так что все хорошо, все верно. Так, тут вот я одновременно еще читаю чат. Или ну, давай, если уже тему основную ты раскрыл, ну, то можем еще потихоньку в чат переходить. Не совсем раскрыл, я ее только начал раскрывать. Просто я тут раз взглянул в чат, я еще в чате там у тебя сижу, поэтому там и там подглядываю. Вот. Красавец, я понимаю. Хорошо. Вот. Так, да вот давай тему раскрой, а я тогда уже потом вопросы буду задавать. Или ты хочешь сразу к вопросу? Да нет, давай, как договорились. Значит, это я рассказал по поводу ректального введения в основном и как... Вот радуга-3, она работает при женских таких вот проблемах. Дальше очень тоже такое интересное, кстати, побочное действие. Оно было выявлено, собственно говоря, случайно. Это как радуга действует против червей, против глистов. Вот. Она действует следующим образом. Был тоже такой один курьезный случай, как говорил один из корифеев народной медицины, вылечились случайно, да. Вот, так вот эта вот случайность выздоровления произошла следующим образом. У меня есть дистанционные пациенты, которые так, не то что ходят ко мне на прием, они находятся в других городах, и я их там, общаюсь с ними каким-то удаленно. Так вот, одна из таких пациенток, она в 4 раза перепутала концентрацию. То есть люди, которые находятся в других городах, они, бывает, обращаются, говорят, так и так, приехать не можем, но хотим вот использовать ваш метод. Тогда я им отправляю свои составы, и они там дома у себя, строго следуя моим рекомендациям, дальше оздоравливаются. Так вот, она в 4 раза перепутала концентрацию, то есть сделала концентрацию в 2 раза больше и количество в 2 раза меньше. Получается, состав получился в 4 раза более насыщенный, чем я ей предлагал. Ну и что получилось? Что радуга-3 очень сильно подействовала, у нее там была высокая температура, слабость и так далее. Но что примечательно, из нее повыпадали червяки, и выпала даже половина ленточного червя. А тот, который не выпал, он очень переживал. То есть начал беспокоиться, и при следующем вливании выпал полностью. Вот. И потом начал обращать внимание и просить специально других пациентов обращать внимание на кал, на то, что из них выходит. И многие из них говорят о том, что из них выпадают черви, из них выпадают какие-то там медузоподобные разноцветные образования. Но я считаю, что это грибковые структуры из них выпадают, а именно вот такие плотные медузообразные штуки, это мицели, то есть центр грибницы. И с того момента, как мицели из организма человека выпадают, то человек начинает уже активно выздоравливать. Вот, то есть когда организм человека наполняется вот этими всеми травками, введенными внутривенно, и разносится везде, там, до каждого мельчайшего капилляра, поскольку червяки в нашем организме в большинстве своем это кровососы, они, естественно, тоже засасывают в себя эти травки и дохнут. Вот, и потом выходят из нас вместе с нашими экскрементами. Вот тут давай немножечко поподробнее по поводу того, что сделала пациентка. Значит, еще раз, какой был раствор, какой нужен был концентрат и какой она применила и в каком порядке? Вот с этого момента поподробнее. Хорошо, сейчас я расскажу, но единственное, сразу говорю, так делать не нужно. Вот, но, значит, что она сделала? Она, ну, условно говоря, я доподлинно не помню, какую концентрацию, но это на самом деле и не важно, сейчас поймете почему. Объем вливания составляет 100-200 мл, общий состав раствора. Он делается как? То есть берется, допустим, 200 мл физраствора, в него добавляется, там, допустим, там, 2-3 кубика радуги, вот, добавляется там витамин С и там, грубо говоря, 6-10-12 кубиков перекиси водорода. И вот такой вот состав должен быть. Он вливается внутривенно. Так вот, я примерно такой состав и написал. И вот она концентрацию именно радуги, не перекиси водорода, не там физраствора, ничего, а именно концентрацию радуги увеличила, получилось так, что в 4 раза. То есть вместо, условно говоря, 2 кубиков залила себе 8. Это сверхдоза, я обычно работаю, считаю, что максимально это 5. Вот, она сделала себе 8. Ей было, конечно, не очень комфортно, но вот вследствие этого из нее, она внутривенно делала себе вливание этого состава, влила, но потом у нее началась высокая температура, ночью она сильно потела, утром у нее был понос, и вот вместе с этим поносом из нее повыпадали вот эти вот товарищи все. Угу. Ну, вот, скажи, собственно, вот внутривенно, ну, все-таки надо было поставить капельницу, ей кто-то помогал или она сама это все делала? Ей помогала медсестра, собственно говоря, которая и перепутала все это. А, ну да. Вот, видишь, медсестра ей помогла, ничего случайного не бывает, хорошо. Да. Так, ну, скажи, а там вена не пожгла на себе ничего? Ты знаешь, сама радуга на вены не воздействует. На вены может воздействовать перекись водорода. Перекись. И вот да. Я поэтому спрашиваю. То есть с перекисью все нормально, просто концентрация радуги была увеличена? Да, да, с перекисью нормально. Ну все, я понял. Просто концентрация радуги. Перекись там однозначно она сделала столько, сколько нужно. А вот с радугой напутала. Потому что я экспериментировал, и вот есть максимальная доза, после которой уже просто вены становятся очень жесткими, болезненно, и лучше здесь, конечно, не перехимичить то, что называется. И ты вот рассказывал о том, что в этом случае помогает витамин С. Ну да, помогает витамин С. В данный момент, сейчас я перешел уже на немецкий витамин С. Там, чем он примечательный? Тем, что содержание витамина С в одной ампуле 1 грамм. В российском аналоге, те, что продают, нужно, в общем, 20 ампул, чтобы была сопоставима с немецкой. Вот получается такая вот ситуация. Понятно. Если... А цена-качество в этом случае? Цена-качество, ну, конечно, немецкий не дешев, вот, но он оправдывает свою цену и затраты, те усилия по его доставке, собственно говоря. Здоровье дороже называется, понятно. Да, он в Россию, как бы, собственно говоря, не поставляется, но если пациент привозит его в частном порядке для своих нужд, для своего лечения, тогда его можно использовать. Вот. Понятно. А вот скажи, столько всякой дряни повылазило из нее, а у тебя были предположения, что там еще и гельминты в большом количестве присутствуют, и грибницы? Конечно. Алексей, конечно, ведь каждый пациент, которому я отправляю, я не просто так, мне кто-то написал, говорит, пришлите мне ему, да, держи. Вот, нет, каждый человек, который хочет применить на себе радугу, он мне присылает свою историю болезни, условно говоря, там, имеющиеся у него медицинские заключения, он описывает свое субъективное состояние, то есть как он, что он, где болит, где не болит, как он себя чувствует, ну и прочие проявления. Вот. Присылает мне, если это необходимо, фотографии лица, там, тела и так далее. То есть я подробно человека изучаю. Вот. Помимо радуги он получает еще там кучу рекомендаций, что делать, как применять, там, какие очистительные процедуры. Ну и в совокупности и получает радугу. Конечно, я предполагал, что там и черви могут быть и так далее по описанию. там первичный запрос был на то, что очень большая вирусность, вирусное отягощение организма. Ну а там, где вирусы и вот такие нарушения, там, конечно, до червей совсем недалеко. Поэтому, конечно, предполагал. Ну, вирусное, в смысле, слабый иммунитет, постоянные простуды, да, какие-то самочувствие плохое? Нет, человек делал исследования, анализы, то есть сдавал кровь, и у него были обнаружены там такие-то вирусы конкретно. В основном это вирусы герпесной группы, вот, либо какие-то простейшие. И вот исходя из того, что необходимо было преодолеть вот эти вот, вот эту вот вирусную нагрузку, и использовалась определенная концентрация радуги. Потому что для, во-первых, каждого человека должна быть своя концентрация, исходя из его физиологических особенностей, исходя из, скажем так, пигментации тела там, и тому подобное. Вот. Вот у него так, то есть под каждого подбирается свой особенный. Поэтому я и прошу какие-то бумаги, какие-то там исследования, результаты. Если у человека этого нет, я прошу его пройти. Вот, обязательно прошу сделать какие-то исследования на крови на вирусы, то есть что присутствует, в каком количестве. И потом после лечения практически всех прошу снова повторно сделать исследование, чтобы понять, какой результат. То есть, скажем так, вирусы, грибницы и герменты, они так друзья, которые держатся за ручку, гуляют по организму. Но вот тебе прислали, но там же не было указано, что паразиты в виде червей присутствуют, там же просто вирусы были. Ну, конечно, просто вирусы были, но я также прошу иногда фотографию, допустим, лица. И по фотографии лица можно предположить. Плюс я прошу описание, там некоторые задают уточняющие вопросы. То есть паразита можно установить по внешним признакам. Тот же самый язык. Вот присылают фотографию языка. Уже там видно, и там есть вероятность присутствия паразитов, нет. По кожным покровам на лице тоже там есть, нет. Но у нас был радиоэфир по поводу диагностики, там подробно мы об этом разговаривали. Вот, у кого есть желание, можно переслушать, все понять, о чем я сейчас говорю. И вот так можно предположить. Плюс анализ крови присылают, допустим, низкий гемоглобин у человека, или он там несколько анализов крови присылает, вот, то есть был нормальный, потом раз, резко упал. И вот когда резко упал гемоглобин, можно было, и плюс еще, там, допустим, сои поднялось, то есть воспалительный процесс, ну, то есть гемоглобин упал, сои поднялось, появился еще какой-то воспалительный процесс, то есть какая-то утечка крови куда-то, вот, и воспалительный процесс. Вот тут можно уже достаточно смело предполагать, что наверняка есть какие-то черви, потому что черви – это в основном кровососы, потеря крови, воспалительные процессы, а они кишечник накусывают, там, соответственно, тоже появляются воспалительные процессы. Ну и плюс своим пребыванием в кишечнике они тоже вызывают всякие воспалительные процессы. Они, отягощая организм токсинами, там, продуктами своей жизнедеятельности, могут вызывать там, воспаление почек и тому подобное. Поэтому вот повышение сои носит, ну, это индекс воспалительного процесса в организме, и снижение уровня гемоглобина, причем такое значительное, там, до 110 там, и так далее, до 100 и ниже. Это при отсутствии внутреннего кровотечения кишечного, допустим, опять же, анемия в организме должна быть. Там, ну, есть признаки того, что идет кровопотеря, но внешних проявлений этого нет. То есть, допустим, из прямой кишки ничего не течет, кал не черного цвета, а обычного, там, ну и так далее. То есть вроде бы кровопотеря есть, а куда эта кровь уходит, непонятно. Вот тогда можно с большой долей вероятности предположить, что ее высасывают черви. Вот. Хорошо, а вот то, что она такую дозу ударила, может быть, как раз и нужно было такую дозу ударить, если уж там так зачервивила она? Ты знаешь, ну, здесь можно было бы, конечно, сразу такую дозу ударить, но если бы человек был подготовлен. Вот. А для неподготовленного, то есть что значит неподготовленный? До этого ни разу не применял подобные составы, подобные препараты. Для неподготовленного человека все равно лучше начинать как-то мягче. И в конечном итоге все равно выйдешь на такой же результат. Но если кому-то надо побыстрее, то можно, конечно, посильнее. Но все равно это определенный риск. И вот слава богам, что в ее случае все закончилось хорошо. Но Бог бережет. Но ведь, когда человек подготавливается, червячки, они тоже такие не глупенькие, они тоже готовятся, тоже они чувствуют усиление дозы и на противогаз на себя, наверное, натягивают. Ну, не противогаз, а там просто они могут понять, что нужно уже эвакуироваться, пока не началось. Вот это единственная штука. Потому что точно так же, как человек не живет на Северном полюсе, точно так же и червяки не могут жить в организме, который насыщен радугой. То есть приспособиться полностью они не могут, все равно так или иначе будут из организма выходить. Приспособиться они не могут. Ну, точно так же, как человек не может приспособиться к тому, чтобы употреблять яд большим количеством. Потому что даже если там вот есть такие способы, чтобы тебя не отравили, так маленькими-маленькими дозами яд кушать, и потом впоследствии большая доза тебя не убьет, то в данном случае здесь же не маленькие дозы поступают, а большие. Это все равно, что человек бы там постоянно стаканами этот яд пил, и как он, ну, не приспособится организм к этому. Ну, понятно, понятно. Ты мне напомнил рассказ одного алкаша, что он начал пить маленькими дозами для того, чтобы его не споили. Угу. Да, было смешно его слушать. Смешно и печально. Ладно, понятно. Значит, а что теперь? Ты продолжаешь наблюдать за этой сударыней? Какие результаты там? Сколько времени прошло? Самочувствие? Что говорят дяденьки, тетеньки, врачи? Ну, ты знаешь, честно говоря, вот эта сударыня, как ты ее сказал, она из моего поля зрения исчезла. Ну, через несколько месяцев, то есть там 2-3 месяца мы с ней переписывались, она говорила там, о положительных результатах, о том, что, в принципе, все хорошо. Вот. И потом человек ушел, ну, дальше в свою жизнь. Я таких пациентов не тревожу, не беспокою, не напоминаю о том, что там у них когда-то была болячка, потому что я для них ассоциируюсь с их прошлой болячкой. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И поэтому обычно, ну и по жизни бывает, и по логике так, что когда у человека все хорошо, он доктора не беспокоит, он не звонит, не спрашивает ничего. Если возникают какие-то проблемы, то здесь уже идет контакт. А коли контакта нет, пока меня не беспокоит, априори считаю, что, ну, в принципе, все хорошо. Обычно всегда существует как бы контрольный опрос, то есть когда человек уже говорит, что, ну, мне нормально, у меня уже все хорошо, можно пока прекратить, приостановить, закончить, я снимаю с него конечные показания, то есть задаю, опрашиваю, как вот это, там, как анализы, он говорит, что там, ну, все хорошо. Я прошу обычно человека через несколько месяцев, через полгода или год либо появиться, либо написать там о чем-то, как что. Вот. Пишет человек, ну, значит, держу под контролем. Не пишет, я не навязываюсь, не влазю. Это как бы на воле уже и богов, и человека, то есть как он там дальше будет себя вести. Вот. Вернется он к прежней жизни, там, к прежнему образу жизни, питания и так далее. Не вернется. Все, что я мог, я наставил, объяснил, рассказал, а дальше уже более его самого. Вот. Угу. Понятно. В общем, получается, что ты хорошо, в принципе, отметил, когда у человека все хорошо, он как-то о другом, о ком-то особо и не думает. Когда что-то плохо, он начинает искать того, кто ему поможет. Врач помогает со здоровьем. Поэтому если тебя пациент не беспокоит, то в этом случае он пациентом быть перестает. Ибо слово «пациент» означает «терпящий». То есть он теперь уже не терпит, и он теперь уже спокоен, нормальный человек, живет хорошо. А ты рад тому? Ну, в общем-то, да. Вот, значит, что касается прямого назначения радуги-3, сейчас скажу, и можем перейти уже даже к следующей части эфира. Прямое назначение – это внутривенное применение, вот, возможно, внутриартериальное применение, но это нужны особые условия, там, стерильности и так далее, помещения. Я таким условием не обладаю, поэтому я использую внутривенное. Внутривенное, возможно, введение там, от десятых доз миллилитров до нескольких миллилитров, в зависимости от состояния, от необходимости и тому подобное. При внутривенном вливании на практике уже установлено, что происходит, ну, в принципе, всегда, происходит, во-первых, снижение темпов развития раковых опухолей и происходит уменьшение их размеров, происходит изменение их структуры, консистенции. Ну, здесь через УЗИ, здесь через ПЭТ-КТ можно наблюдать, там, на ПЭТ-КТ видно, допустим, изменение структуры, то есть была там плотная, стала там рыхлая и так далее. При помощи УЗИ наблюдается изменение, там, к примеру, из последних, то, что в памяти свежо, 2 случая с раком печени, у одного за 2 недели применения там изменение порядка там, 10%. Вот. У другого за первый курс 10-дневный прошло изменение на 10%, а после второго 10-дневного курса, там 2-недельный, ну, 10-дневный, образно буду говорить, вот он УЗИ через 10 дней делал, еще на 18%. То есть вот за 2 курса применения радуги у него снижение размера опухоли достигло 28%. По периодичности это в течение 1,5 месяцев. Мне неизвестно о том, чтобы официальная медицина не операбельным путем добивалась подобных результатов. То есть, образно говоря, за 1,5 месяца снижение размеров опухоли на 28, ну, образно говоря, на 30%. Вот. Возможно, где-то такие прецеденты и есть, и были, но мне они неизвестны. Причем самочувствие человека при этом, при всем, не ухудшается, а наоборот улучшается. У него улучшается состояние живота, у него улучшается состояние печени, почек. И в этом основное различие радуги-3 от химиотерапии. При применении химиотерапии идет дополнительная нагрузка на печень, на почки. При применении химиотерапии дополнительно капают там гептрал и тому подобное для того, чтобы поддержать печень, или другие препараты для того, чтобы поддержать почки. При применении радуги-3 ничего подобного делать не нужно. Радуга-3, наоборот, выздоравливает и печень, и почки, и к тому же убирает онкопроцесс. Вот это ее отличительная особенность. Вот. Собственно говоря, вот что касается это раков, рака печени, вот такие были результаты. Рак груди, тоже достаточно часто встречающиеся заболевания. Из последних случаев женщина, у нее был рак груди, причем в обоих железах, и при этом пошло отягощение, обширный метастазирующий процесс в кости. То есть, когда идут метастазы в кости, это, ну, с точки зрения официальной медицины, это уже очень сложно, это очень плачевно и так далее. Она обратилась ко мне уже, собственно говоря, наверное, без особой надежды. Вот. Как говорил Воланд в этой в «Мастер и Маргарите», что больной сначала там бежит к врачам, потом бежит уже, когда ему ничего не остается, к шарлатанам, целителям и так далее. Так вот, она уже от того, что ей уже делать нечего, побежала, собственно говоря, к шарлатанам, целителям. Вот. Пришла, ты себя к кому причисляешь? Так сразу поясни. Я к целителям себя причисляю. К целителям. Ну, вот. Успокоил, хорошо. Вот. И почему не к шарлатанам? Потому что, ну, шарлатан – человек, который обещает и не добивается. Я, в принципе, не обещаю, но добиваюсь. Поэтому как бы, к себя к шарлатанам не причисляю. Я считаю, что целитель все-таки. Так вот, она еле пришла, там трудно ходить. Ей родственник помогал залазить на кушетку, там эти метастазы в кости и так далее. Там проблемы были. Потом, после лечения, она там, по моим указаниям, дома у себя лечилась, под моим наблюдением, и начал с того, что сначала на прогулки ходила, там длительные и так далее, а последний раз, когда мы с ней переписывались, когда она давала о себе знать, она уже, в общем, собралась устраиваться на работу, и, придя на врачебную комиссию по инвалидности, попросила, чтобы ей дали вторую рабочую. А до этого у нее там была, ну, какая-то совсем нерабочая. Ее там уже почти списали. Вот такая вот ситуация. И все эти боли у нее прошли, очаги уменьшились, ну и тому подобное. То есть налицо был вот факт оздоровления. Других пациентов, вот по стандартной схеме, очень много приезжает послеоперабельных пациентов, то есть кого уже прооперировали, они мониторят свое состояние, смотрят количество онкомаркеров, смотрят анализы крови. Очень много пациентов приезжает, у кого начинается ухудшение после операции. Там онкомаркер пополз вверх, там общее самочувствие ухудшилось и так далее. Вот много таких пациентов, которые, пройдя курс лечения радуги, они отмечают, что и онкомаркеры снизились, что и общее самочувствие улучшилось и так далее, и так далее. При применении радуги уходят также и доброкачественные новообразования. Вот тоже один из последних случаев. Это новообразования с почек ушли, вот, кисты у людей уходят, в принципе, без разницы, из каких мест. Вот. Ну, про миомы и эндометриоз я уже говорил. Был тоже не так давно случай, когда был рак пищевода. Вот, тоже он ушел практически полностью. Вот, ну и так далее, и тому подобное. То есть, в чем, вот, как говорится, слава богам, что так вот удалось, и ее основное действие заключается, ну, собственно говоря, не то, что заключается, оно обусловлено теми травами, которые входят в ее состав. Вот полынь – противовирусное средство, чага – противобактериальное. Дуб – это дубильное вещество, оно защищает, содержит в себе дубильные вещества, защищает клетку, усиливает клетку, оздоравливает ее. Береза является антагонистом вирусам и бактериям. Сабельник, он улучшает состояние крови и лимфатической системы, то есть он фактически применяется при раках крови, при различных раках лимфатической системы, лимфомах. Вот. Корень одуванчик сам по себе противоонкологическое средство. Гранат обладает обширным набором противоонкологических средств, но и способом, вернее, воздействия на эти вот факторы. И сам по себе он тоже содержит большое количество дубильных веществ по аналогии с дубом, но помимо этого еще противобактериальное действие у него есть. Вот. И вот все эти вещества, все эти травы и вещества в них содержащиеся, и каждый в отдельности, и в совокупности, они воздействуют так, что, по крайней мере, в моей практике, на моей памяти, они не оставляют шансов онкозаболеваний. Вот. Ну вот, не я... Понятно. Подожди, Алексей, еще вот хотел сказать, что своим эфиром этим я не хотел бы никого, скажем так, чересчур обнадеживать там, и так далее, но хочу лишь сказать, что при грамотном применении и при таком ответственном подходе к своему лечению онкопроцесс практически всегда удается остановить, подавить и вылечить человека. Но, конечно, зависит и от того момента, когда человек обратился, от того, сохранился еще ресурсы, там, выделительной системы, иммунной системы, вот, и насколько человек сам готов к лечению, потому что процедуры иногда бывают и болезненные, и неприятные, и тому подобное, и вот как, насколько человек готов к этому. Да, я тебя слушаю, Алексей. Так, идешь, в руки попадешь, так что будьте готовы ко всему. Это я представляю. Ага. Вот, и подтверждаю, что если хотите быть здоровыми, то тогда уж держите себя в руках, силу воли проявляйте и выполняйте все рекомендации и настановления установки врача. Ты вот мне сейчас скажи. Есть люди, которые, пораженные какими-то грибками, вирусами и паразитами различного вида, различного формата, они страдают различными заболеваниями, такими как аллергия. Вот здесь ты назвал перечень тех как раз многоаллергенных природных продуктов, береза, полынь и так далее. Многие имеют аллергию. Вот давай кратко коснемся этого момента. Как людям себя ощущать в тот момент, когда ты им засандалишь дозу нужную, и они там начнут запихаться, у них сопли пойдут, глаза слезятся, легкие булькать начнет, ну и все они будут чесаться. Что дальше делать? Ну, во-первых, таким людям сразу радуга не идет. Вот. Если есть какие-то предпосылки на аллергию, всегда изначально прокапывается сода, проводятся очистительные процедуры. И вообще, прежде чем применять растворы на основе перекиси водорода для внутривенного, вот, то есть внутривена, нужно обязательно сделать очистительные процедуры организма. Нужно в какой-то легкой дозе, по крайней мере, сделать тестовое вливание для того, чтобы понять, насколько велико вирусное отягощение, в какой активной фазе они находятся. И вот то, о чем ты сказал, в моей практике это не то, что практически, теоретически быть не может. Потому что я вообще человек, который наобум ничего не делает. Я страхуюсь и перестраховываюсь 10 тысяч раз. Вот. И если я что-то делаю, то я делаю уже наверняка. Поэтому, естественно, при наличии, допустим, большого отягощения, я человеку объясняю, предупреждаю, если ему нужно все это побыстрее, поскорее, он, допустим, ограничен во времени или в средствах и хочет поскорее все это закончить, то, естественно, он получает предупреждение о том, что последствия могут быть достаточно такими тяжелыми, и это нужно все просто перетерпеть. Что касается аллергии и прочего, в принципе, у нас был эфир, и основная мысль этого эфира состоит в том, что аллергические реакции на применение каких-либо препаратов является, вернее, они обусловлены массовой гибелью патогенов, то есть какой-то патогенной флоры в организме. Допустим, попадает в организм береза, а организм отягощен там какими-то грибковыми бактериями, и они начинают в массовом порядке гибнуть. Поскольку очень часто у таких людей выделительная система отягощена, лимфа стоит без движения, то, соответственно, это начинает все идти через нос, уже выводиться, там, через легкие, там, через кожные покровы. Вот то, что ты сказала по поводу аллергических проявлений. Там, высыпание у человека может какие-то появиться, сопли, там, кашель, там, мокрота вот это вот полезет, которая будет затруднять дыхание. То человек к этому просто-напросто должен быть готов и понимать, что если появятся такие вот выделения, то, соответственно, мы там, можем приостановить вливание радуги и провести ему курс очистительных процедур и внутривенное вливание соды для того, чтобы почистить и кровь, для того, чтобы лимфу почистить, усилить, там, сделать какие-то специальные лимфодренажные техники и тому подобное. И через период, когда произойдет стабилизация, когда уйдут там, какие-то реакции сложного покрова, когда уйдут с кожного покрова, допустим, потом продолжить. Если это что касается соплей и затруднения дыхания, то здесь я использую ингаляцию при помощи радуги. То есть радугу можно еще дышать при помощи компрессора на ингалятора. Когда она попадает там, в бронхи, в легкие, то она, соответственно, убивает бактерии и всю гадость прямо там на месте. Что касается, если у человека там из носа что-то полезет, то здесь можно делать назальные вливания растворов, слабых растворов перекиси водорода, и все эти бактерии, вся эта гадость, все эти синуситы, риниты, они проходят буквально там 2-3 процедуры правильно проведенных, они уходят. Вот. Поэтому здесь при грамотном подходе, обладая знаниями, бояться каких-то аллергических проявлений абсолютно не стоит. Понятно. Хорошо. Хорошо. Про это поговорили. Может быть, прервемся на небольшую музыкальную паузу и потом ко второму препарату уже перейдем. Давай. Хорошо. Итак, немножечко отдыхаем. После этого слушаем продолжение передачи и касаемся препарата «Феникс-4». Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 6 июня 2017 года вторник, по одному из старинных 16 день месяца Ветров, 7525 лета, неделя. Практика применения полифитоконцентрата «Радуга-3» и экстрата «Феникс-4» при оздоровлении онкологии. Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор-сказитель Захар Белинский. Арирад. Не Арирад. Не Арий, какой-нибудь там еще дополнение там всякие я читал, а именно Арирад. Ну так, кому тяжело уговаривать Арирад, просто называйте Захар Белинский. Итак, давай мы уже переходим ко второй части нашего названия. Экстракт там «Феникс-4». Что же такое за чудовинка такая интересная? С чем ее едят, как ее употребляют? Феникс-4 – это вообще замечательная такая штука. Вернее, не Феникс-4 – замечательная штука, а замечательная штука – корень солодки, которую нам подарила матушка наша природа, обладает просто чудодейственными свойствами. Сам по себе этот корень солодки, он является иммуностимулятором. Вот. И к тому же он является таким веществом, которое улучшает, увеличивает проницаемость клетки, за счет чего в клетку полезные вещества проникают лучше и уничтожают заразу на клеточном уровне. Вот, и даже на уровне ядра клетки. И плюс является еще транспортным средством для перекиси водорода. Поэтому само по себе корень солодки – это прежде всего иммуностимулятор, это транспортное средство для полезных веществ, и это вещество, которое улучшает прохождение, улучшает проницаемость клетки, чтобы туда удобнее попадали лекарственные средства. Вот. То есть, как бы это не то, что вспомогательное, а это вот такое средство, которое, без которого «Радуга-3» будет работать чуть-чуть хуже, чем она может. А вот с «Фениксом-4» она работает, ну, образно говоря, процентов на 50 лучше. Потому что, ну, вот эти все вещества полезные, которые есть в радуге, они за счет феникса будут действовать эффективнее, в клетку лучше проникать, и по организму там быстрее двигаться и так далее. Вот, вот что такое в двух словах «Феникс-4». Вот. Откуда появилась такая идея создать такой препарат? Ну, по поводу радуги это понятно. Вот. А по поводу феникса я его сделал для того, чтобы люди могли сами собирать, причем грамотно собирать раствор перекиси водорода для внутривенного вливания, потому что там, ну, по крайней мере, по тем стандартам, которые заложила Елена Сергеевна Солодовникова, там используется экстракт перекиси водорода, экстракт корня солодки. Вот. И в отдельном виде его было не приобрести, то есть его нигде не было. Там какие-то готовые препараты были в продаже, в той же самой Москве, но стоили безумных денег. Вот. А готового препарата, которое бы могло хватить на изготовление там множества таких вот вливаний, его не было. И я решил облегчить жизнь народу и вот создать такую штуку, которая, приобретя которую, человек может сделать уже, в принципе, ну, очень большое количество, там, до 40 этих флаконов из того, что я предлагаю создать можно. Вот. Ну, а радуга – это уже, можно сказать, такой специальный противоонкологический препарат, а Феникс-4 можно использовать для приготовления, скажем так, правильного раствора перекиси водорода, чтобы бороться просто с инфекцией, бороться с какими-то грибками, кандидозами, просто улучшая состояние, самочувствие, там, ну и так далее. Вот так. Алексей? И все, а как применять? Таким же образом? Дозы, дозировки? Как применять? В зависимости от концентрации. Если там концентрация 1%, ну, как по стандарту, собственно говоря, то там, в принципе, стандартная доза до 1 мл на 100 мл из раствора. Если уже повышенная доза необходима, то там получается до 2,5 мл на 1 мл из раствора. И в итоге, ну, там обычно делается объем 200 мл, то в обычной дозе это 2 мл на 200 мл из раствора, а в усиленное это до 5 мл на 200 мл из раствора. Вот такие, собственно говоря, дозировки. То есть то, что вот я в самом начале рассказывал, это и есть описание приготовления, собственно говоря, вот этого Феникс-4. Вот. И ту дозировку, которую сейчас мы озвучили, она, в принципе, оттуда и есть. Но, опять же, хочу оговориться немножко, что ежели немножко не так приготовлено будет, то может пойти нагрузка на сердце. При использовании Феникс-4 возможно снижение давления. Иногда возможно достаточно сильное снижение давления, потому что он, помимо всего прочего, еще воздействует на сердечно-сосудистую систему и может расширять сосудистое русло. За счет этого падает артериальное давление. Поэтому нужно вот то, что рассказываю, вот вообще ни на секунду от этого не отходить. Потому что некоторые думают, а что, сейчас вот там нафигачу побольше, и эффект будет лучше. Ничего подобного. Вот. Поэтому будьте внимательны, аккуратны, осторожны. И если у кого-то нет профессиональных навыков или там вот именно возможности самостоятельно готовить, то все-таки лучше не экспериментировать. Вот. Ну, если кто-то совсем далеко уже как-то за пределами досягаемости, то у вас, по сути, получается, и выхода-то нет, вы там уже так стараетесь. А те, кто может, как-то лучше, конечно, что-то приобрести готовое, посмотреть, иметь представление, а потом уже, возможно, делать свое, чтобы было хотя бы с чем сравнивать. Получается, не получается, и как действовать для того, чтобы избежать ошибок. Но, еще это, скажи, наверное, вот эти концентраты и экстракты, насколько их хватает человеку, насколько нужно, вернее, какая в среднем продолжительность приема курса, и вот бутылочка та, которая там 200 грамм, наверное, да, или там 400 грамм, насколько она человеку хватит, то есть курс или там еще на всю семью, что там? Смотри, значит, вот бутылочка 200 мл, ее хватает на развернутый курс. То есть что значит развернутый курс? Там производятся и внутривенные вливания, там производятся и внутримышечные, там производятся подкожные плюс ректальные. И вот этой бутылочки 200-250 мл, ее хватает на месячный-полуторамесячный курс для лечения онкобольного. Причем по итогам этого курса он может уже практически выздороветь даже от самых тяжелых стадий заболевания. То есть там нет необходимости еженедельно использовать новую бутылочку. Чтобы было понятно, объясню. К примеру, внутривенное вливание, максимальная доза – это 5 мл. Вот, средняя доза – это 2-3 мл. Отсюда, соответственно, если вы будете делать только внутривенное вливание, вы можете понять, насколько вливания вам хватит. Если вы будете вливать по 2 мл в бутылочке 200, то, соответственно, вам хватит, образно говоря, на 100 вливаний по 2 мл. Вот. Если вы будете использовать только такой способ введения внутривенной, то при, к примеру, максимальном количестве 20 вливаний вам хватит на 5 человек. И ежели вы сюда будете добавлять еще внутримышечные введения, там в среднем это где-то 5 мл. Вот. Под кожу вводится там 1, 2, там 3 мл. В некоторых случаях там тоже там, до 10, но это когда обкалывается обширная доза. Вот. Можно еще делать там такую процедуру, как лимфотропка, то есть под кожу вводить в лимфатическую систему, чтобы лекарство достигало лимфатических узлов. Но там используются вообще малые дозы, десятые доли миллилитра. То есть, ну, вот, к примеру, можно сделать такой прогноз, что, к примеру, рассчитать там лечение человека, ему, допустим, нужно там 15 вливаний радуги, ну, это возьмем там по 3 кубика, это 45 миллилитров. Ему нужно там сделать тех же самых 15 внутримышечных вливаний, это, допустим, по 5, ну, это получается там 75, 140, ну, это уже там 100 с лишним, и так далее. То есть это хватает на полный курс, на месячный, полуторамесячный курс для онкобольного. Либо же, если человек занимается профилактическим лечением, это может ему хватить, условно говоря, на год лечения. Он полечился там, прошел какой-то курс на вливание, там 10-15, там 12, поставил в холодильник, там через полгода достал, продолжил. Вот, там, через год достал, продолжил. В холодильнике со стерильным составом ничего абсолютно не происходит. Свойства их он практически не теряет. Вот. Если, конечно, при том условии, что храните вы его в отдельном холодильнике, либо в холодильнике он хранится герметично запечатанным, чтобы там те бактерии, которые в холодильнике все-таки могут присутствовать, они не попадали в состав. А поверьте, вот, допустим, если феникс держать просто в флаконе, как бы, и в обычном холодильнике, не знаю каким образом, но бывает, что туда все-таки что-то просачивается. Поэтому лучше держать это либо в отдельном холодильнике, либо герметично запечатанным, если находится в общем холодильнике. Алексей, я ответил на вопрос или что-то еще пояснить дополнительно? Да, я думаю, что ответил. Так, что-то еще хочешь добавить или уже будем переходить к вопросам? Что-то еще добавить? Ну, так, такое небольшое отступление на тот случай, что если следующий наш эфир вдруг по каким-то причинам не состоится, ну, просто, может быть, кому-то это будет интересно, тоже с такой своеобразной информацией, что не знаю как, какие силы там, кто что заинтересован, но за то, что вот я вот эту вот штуку пропагандирую, продвигаю, применяю, на меня даже пытаются оказывать такое воздействие, причем достаточно такое сильное. Вот, то есть внешним силам, не буду там в эфирах радиостанции озвучивать какие-то внешние силы, то есть невыгодно, не нравится, и вот там всякие провокации пытаются делать, там еще что-то такое. Вот, то есть сталкиваюсь с таким достаточно, пусть и неявным, но сильным сопротивлением и, скажем так, какими-то подлянками. Вот. Но для меня, собственно говоря, это может быть даже некоторый комплимент, что если такое происходит, значит, все нормально, все работает, все движется туда, куда мне нужно. Вот. Ну, а дальше уже боги управят так, как должно быть. Вот. Ну, вот, собственно, теперь можно, наверное, приступать и к ответам. Хорошо, да. Я тоже замечаю, что если какие-то, в кавычках, добрые дяденьки или тетеньки делают подлянки, это говорит о том, что вы становитесь значимыми в этом мире и на вас начинают обращать внимание. Значит, на правильном пути, товарищи. Правильной дорогой идете, сказал нам дедушка Ленин с броневичка. Ну что ж, давай тогда запускаю отбивочку и переходим к вопросам от наших радиослушателей. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Теперь мы переходим к вопросам, которые пришли из чата Народного славянского радио и из канала нашего на Ютубе. Первый вопрос от Олега из Иркутска. Здравия, Арирад. Существуют ли антибиотики на основе растений, которые применяют в том числе и при онкологии? И какая степень эффективности солевых повязок при раковых заболеваниях? Итак, первое – это антибиотики на основе растений, которые при онкологии применяются. Вторая – про солевые повязки. Вот что ты скажешь про антибиотики именно? Не просто вот травки, которые растут везде где-то, а те, которые убивают все живое, антибиотики, которые. Но первый антибиотик был выведен на основе пенициллина и имел грибковую структуру. То есть это грибок, который уничтожает все живое, кроме самого себя. Вот. Возможно, такие препараты и есть, но они, я уверен, не являются биологически чистыми. То есть в любом случае это химия, вот, усиленные какими-то действиями. То есть, вероятно, берутся какие-то там гены, что-то там делается из этого, выращивается этот антибиотик каким-то. Ну, вот, скорее всего, так. Вероятно, есть, но использовать антибиотики я не использую. Своим пациентам тоже не рекомендую, потому что, ну, все-таки это такая штука, которая убивает все живое. Вот. Обычно это бактерии. То есть вы убиваете одни бактерии, подселяя в свой организм еще более грозные бактерии. Потом нужно вот эти вот бактерии, которые подселили, тоже как-то с ними обычно всегда справляться. Вот. Что касается второго вопроса, какая степень эффективности солевых повязок? Ну, степень эффективности на каждом пациенте разная, вообще достаточно эффективная, но помогает не всем. Смысл солевой повязки в том, что она иссушивает опухоль, она вытягивает из этой области, куда ее прикладывают, всю, скажем так, влагу, жидкую среду, и вот опухоль потихонечку так вот съеживается, плотнее, твердеет и потом уходит. Кому как? У кого скорость обменных процессов нормальная, как у кого лимфа жидкая, движется нормально, тем хорошо. У кого лимфа застойная, у тех будет действовать плохо. Поэтому в любом случае, опять же, в принципе, я эту мысль стараюсь проводить белой нитью через все наши эфиры, что нет стандартных схем лечения. Нет. Есть индивидуальное состояние организма каждого человека, каждого пациента. И нужно, когда лечишь какую-то болячку, всегда обращать на индивидуальные особенности человека. Потому что у кого-то кровь лучше, у кого-то хуже, у кого-то лимфа, там, гель, у кого-то лимфа жидкая и так далее. То есть если одну и ту же схему лечения применять для разных пациентов, то в какой-то части, естественно, вы будете добиваться успеха, а в какой-то просто слепо будете калечить людей, потому что нужно иначе с ними работать. Хотя вроде бы то же самое заболевание, такой же возраст, такие же проявления, а лечить нужно по-другому. И вот когда понимание этого дойдет, тогда и состояние медицины у нас изменится. Я думаю, можно дальше. Угу. Идем дальше. Миколаевич из Тераховки. Вопрос в эфир. Здравия, Алират. Сорвал поясницу на железных нарах. Теперь, лежа перед сном, подтягиваясь, происходит ее хруст. Как восстановить? Ну, вопрос не совсем по теме, но хочешь отвечай, хочешь отвечай. Да почему? Конечно, ответим доброму человеку. Вот. Хруст в позвоночнике наверняка из-за того, что происходит блокировка каких-то сегментов позвоночника, в этом, в свою очередь, происходит из-за недостатка кровоснабжения, то есть необходимо усилить кровоснабжение позвоночника. Ну, не само позвоночник, позвоночник не кровоснабжается, он кровоснабжается диффузионно, то есть вокруг него это жидкостная среда, и оттуда он подпитывается. Вот. Если подпитки становится меньше, начинает сохнуть, начинает там появляться вот эта вот компрессия, меньше и так далее, протрузии и тому подобное. В общем, поставь пчелок себе на позвоночник, поделай банки, поделай какой-то ударно-динамический массаж на те сегменты позвоночника, которые есть. Поработай над своей диетой, не ешь на ночь, и тогда, возможно, состояние позвоночника улучшится. Вот. Послушай эфиры нашего народного славянского радио, почитай, у меня на сайте там много информации, и думаю, что поймешь, как можно тебе подлечиться. Вот так, хорошо. Наверное. Дальше Данила задает вопрос. Здравия соведущим, Арират. А какова эффективность в процентах или же в абсолютном значении статистики выздоровевших применения полифитоконцентрата РАДБ-3 экстрата Феникс-4 на практике? Угу, благодарю. Но как правильно ответить на этот вопрос? Ну, в принципе, я на него, наверное, уже отвечал своеобразно. В общем, те пациенты, которые выполняют мои рекомендации, причем в строгости, причем именно тогда, когда я это говорю, они все выздоравливают. Те же пациенты, которые начинают думать своей головой, что вот здесь играем, здесь не играем, здесь рыба лежала, вот это я хочу, это не хочу, это мне не нравится, здесь больно, здесь мне неприятно, вот с такими я, во-первых, прекращаю взаимодействие. Как только я вижу, что человек не выполняет мои рекомендации, он не слушает меня, он считает, что он лучше для себя знает, тогда, ну, раз лучше он для себя знает, значит, он идет лечиться самостоятельно. И за судьбой таких пациентов я в дальнейшем уже не слежу, если он сам о себе не напоминает. Вот. Среди них те, кто уходит в самостоятельное плавание, статистика выздоравливающих мне неизвестна. Кого-то я встречаю, кого-то там какая-то информация мне доходит, что все-таки с скончался человек, поэтому здесь статистику я не веду. А процент выздоровления среди моих пациентов, вот, ну, те, которые все выполняют, и это, в принципе, ну, будем так говорить, 99,9% в прогрессии. Слава Богу, опять же. Угу. Дальше, Михайлович, страховки, вопрос эфира. Душевно больные неизлечимы. Где находится душа, по-вашему? Душа? Ну, вы знаете, на эту тему можно долго рассуждать. Например, когда у человека изымается нижняя челюсть, то человек умирает мгновенно почему-то. Хотя физиологических объяснений этому причины нет, но вот, тем не менее, как только у человека отняли нижнюю челюсть, он тут же мгновенно погибает. Там никаких жизненных важных органов нет, сосудов там таких, от которых умереть можно было, тоже нет. Однако же вот такое происходит. И некоторые вследствие этого вообще говорят, вот душа у нас находится там в нижней челюсти. Карлос Кастанеда и тому подобное говорили, что душа и тому подобное вообще находится у нас где-то за пределами нашего тела. Другие говорят там в голове, третьи там говорят, что в области солнечного сплетения и так далее. Но неизвестно, где находится душа. Вот. Хотя на своем примере я могу сказать следующее. Я как-то умирал, мне 14 лет было, в общем, и я умирал. У меня случился аппендицит с перитонитом, то есть перитонит, воспаление, заражение брюшин, туда вот эти вот гнойные массы, кровь из лопнувшего аппендицита потекла, то есть в животе творилось ужас всякий. И я попал на операционный стол, мне вскрыли живот весь там в трех местах, вытащили весь мой кишечник, начали там что-то чистить, промывать. И, ну, помню, значит, перед операцией то, что мне положили на стол, сделали укол, наркоз, говорят, считай. Я считаю, и кажется, там что-то немножко, 3 или 4 просчитал и заснул. А потом было такое ощущение посередине операции, что я проснулся. Проснулся внутри себя, но тело как бы не мое, оно такое ватное, все непонятное. И я был в ужасе, то есть как бы делают операцию врачи, а я проснулся, значит, наркоз плохо действует, значит, нужно как-то им подать знать, что я проснулся, что же там делаете. А тело ощущается как не свое, как будто оно такое, знаешь, вот как ватное, что ли. Как. И я хочу подать им знак, там, думаю, сейчас открою глаза или хотя бы мизинцем пошевелю, ничего подобного. Вот как будто находишься за рулем машины, которая вот не едет, что бы ты ни делал. Вот такое вот ощущение в прямом смысле, что ты в какой-то машине, которая не едет. И вот вопрос о том, где живет душа. Ну, душа, наверное, заключена в плоти, а место ее локализации, это уже в зависимости от размеров, наверное, души. Если у кого-то размеры души превышают размеры физического тела, то, возможно, и тело находится в душе, а не душа в теле. Поэтому у всех по-разному. Что касается там второго, что там продолжение вопроса там еще? Про душу, да. А потом еще что-то он спросил. Ну, где находится душа, и душевно больные неизлечимы? А, душевно больные, собственно говоря, неизлечимы. Но это, опять же, мое субъективное мнение. По крайней мере, в моей практике такое было. А с ними сложно работать, с душевно больными. Некоторые вот, целители считают, что душевно больные являются противопоказанием для применения методов народной медицины. Хотя есть методы народной медицины, которые напрямую направлены на лечение онкобольных. Это так называемая розготерапия. Я знаю, есть такой метод душевнобольных там, в деревнях, в аулах. Их привязывают там, к дереву и кнутом или розгами их так вот шлепают. Шлепают до тех пор, пока у него сознание не прояснится. И когда вот уже не погнул, аккуратно, конечно, так, чтобы не убить, не травмировать, но так вот методично. И человек приходит на самом деле в себя. Это вот такой вот есть способ. Потом на моей практике был такой случай, когда активно воздействовали на печень и улучшилось состояние пациента с синдромом Дауна. Он как-то так начал активнее, получше соображать. Вот. А непосредственно в моей практике было такое, что при уменьшении вирусного отягощения в организме человек, который имел там, голоса в голове, там, чертик с ним разговаривал одним словом, он значит, лишился этих голосов, чертик с ним разговаривать перестал, и, собственно говоря, он вернулся к нормальной социальной деятельности, социальной активности, хотя до этого он потерял все социально значимые контакты, перестал общаться с друзьями, там, был неадекватен, образно говоря, и после лечения методом народной медицины, кстати, вот уже радуга там к нему применялась, он вернулся к социальной, скажем так, активной жизни, голоса у него исчезли. Вот. Это чем я объясняю? Объясняю для себя это тем, что, скорее всего, ну, в принципе, медицина тоже об этом знает, что любое психическое отклонение, оно, на мой взгляд, имеет под собой еще основу, это органическое поражение какими-то инфекциями нервной системы, вегетативной, ну, скорее всего, центральной органическое поражение центральной нервной системы. И потом уже начинается дисфункциональное состояние головного мозга. Так вот, если мы само вот это поражение снимаем, убираем бактериальное или вирусное отягощение из организма, вот, а за счет использования перекиси водорода мы можем убирать вирусы герпесной группы из организма, которые особенность их в том, что они обитают в клетках глия, это оболочка нервных окончаний, которая не контактирует напрямую с кровью. Так вот, перекись водорода туда все-таки добирается и убирает их оттуда. Вот. И убирает отягощение, человек начинает прозревать. Ну и плюс нужно понимать, что даже наличие червей в организме может вызывать различные изменения психического состояния, психического эмоционального состояния, потому что черви в период своей жизнедеятельности тоже вырабатывают отравляющие вещества, ну, то есть продукты их жизнедеятельности являются отравляющими веществами для нашего организма. Они попадают в кровяное русло и с током крови попадают в мозг. И для нашего мозга они могут являться вот такими как наркотическими веществами, оказывает возникает определенный химический процесс, и человек может вести себя несколько неадекватно. Например, человек, зараженный токсоплазмозом, токсоплазма — это простейший такой микроорганизм, человек становится абсолютно безрассудным, то есть начинает совершать такие подвиги в кавычках непонятные, и такое ярко выраженное стремление к смерти у него наблюдается. Вот. Поэтому я считаю, что все-таки вот психические расстройства — это момент отягощения организма. И если это отягощение снимается, то вполне возможно будет выздоровление. Кстати, есть такой один интересный прецедент, но вот насколько мне известно, в аналах Соединенных Штатов у них есть единственный случай, когда они официально признали, в общем, случай одержимости. То есть человек был одержим каким-то там духом и так далее, они это признали официально. Не хочу останавливаться на этом случае. Мне интересно лишь то, что когда делали забор крови у этого человека, то в составе крови выявился неизвестный современной медицине вирус и большое количество электролитов. То есть электролиты в крови повышают электропроводимость, это металлы. То есть большое количество металлов в крови и неизвестная этимология вируса. Это вот раз. Плюс другие же вирусологи, абсолютно по-своему, параллельно, они пришли к заключению о том, что любые вот эти вот бактерии, колония бактерий внутри нашего организма, колония вирусов, они обладают внутри нас собственным сознанием. И вот это вот их сознание, накладываясь на наше, может на нас влиять и подавлять даже наше сознание. Поэтому вот случай, скажем так, такого вот умопомешательства, он возможен и излечим. Поэтому надежды, по крайней мере, я никогда не теряю. Если ко мне обращаются с подобными ситуациями, я всегда стараюсь людям помогать. Понятно, понятно. Всегда наготове розги. Ну да. Хорошо, хорошо. Идем дальше. Вопрос от Олега из Иркутска. При каких степенях онкологии применяют корень лопуха, экстракт полыни, иван-чай и другие средства из природной аптечки? Благодарю. Благодарю, Олег, за вопрос. Значит, ну, корень лопуха обычно применяют для того, чтобы кисты удалять. Вот, ну, по крайней мере, мне он так больше известен, как средство, которое хорошо удаляет кисты. Потом экстракт полыни, ну, это такое противовирусное средство, причем нужно понимать, что полынь бывает разная, смотря какую полынь вы имеете в виду. Вот. Полынь, она, ее, в принципе, можно применять как противовирусное средство при любых онкологических процессах и на любых стадиях, без разницы. Вот, иван-чай. Иван-чай, ну, это стимулятор иммунитета и содержащий большое количество женских гормонов трава, фитоэстрогенов. Фитоэстрогены улучшают работу иммунной системы, усиливают иммунитет человека и, прежде всего, мужчинам. То есть, если необходимо поднять выживаемость мужчины, то необходимо как-то напичкать его фитоэстрогенами тогда, то есть сделать его таким, скажем так, ближе к женщине. И тогда он будет жить дольше. Кстати, такой забавный факт, что при получении равнозначных травм мужчины и женщины, женщина выживет, мужчина нет. Вот, ну, в смысле таких серьезных. Когда мужчина может умереть, то женщина при этих обстоятельствах выживает. Поэтому вот за счет эстрогена. И поэтому При онкопроцессах используют иван-чай для того, чтобы добавить фитоэстрогенов. Ну, видимо, с древности было замечено. Вот. Ну и другие средства народной аптечки. Средства народной аптечки настолько обширны, что их количество переваривает за сотни, нам времени не хватит, чтобы о них о всех разговаривать. У нас есть несколько эфиров, которые мы посвящали фитотерапии, там, наверное, можно найти ответ на интересующий вас вопрос. Алексей? Хорошо, следующий вопрос прислал к нам псих. Псих, он пишет. Да, псих. Да. Для психа повторите, пожалуйста, состав Радуга-3 и экстракт Феникса-4. И зачем они нужны, если идет оздоровление? Разъясните, пожалуйста, фразу. При оздоровлении онкозаболеваний. Из названия анонса это просто описка или я что-то не понимаю? Но я понял суть вопроса. Что мы онкологию хотим оздоровить или все-таки человека избавить от онкологии? Ну, оздоровление при онкозаболеваниях. При онкозаболеваниях оздоравливают всегда человека. Ну, это только, мне кажется, все-таки имеет достаточно такой... Да-да-да, изощренный ум, можно предположить, что оздоравливает онкологию. Ну, он же представился псих, ну, все нормально. Теперь переходим к началу. То есть на тот вопрос ответили, теперь к началу. Повторите, пожалуйста, состав «Радуга-3» и «Феникс-4». Полынь, чага, дуб, береза, сабельник, одуванчик, гранат. Вот это состав Радуга-3, а Феникс – это полностью корень солодки. Зачем они нужны? Они нужны для того, чтобы усиливать обменные процессы, усиливать, стимулировать деятельность иммунной системы, подавлять воспалительные процессы, воздействовать на непосредственно сам онкопроцесс. Вот это зачем они нужны. Если идет оздоровление, ну вот, собственно говоря, они и двигают оздоровление организма. Вот эти вот все травы в совокупности и ведут организм к оздоровлению. То есть псих – это готовый концентрат, их необходимо в нужной пропорции развести в дистиллированной воде и добавить туда что-либо. Например, вот ты упоминал перекись, да? А соду можно добавлять? Можно. Причем с содой действие самих трав, действие самой радуги будет несколько более эффективно. Почему? Потому что перекись водорода, она все-таки травы немножко окисляет, то есть она снижает их эффективность, перекись водорода. Но за счет того, что сама перекись очень активна и имеет тоже свое огромное такое терапевтическое значение, то в совокупности с ней и в совокупности с экстрактом корня солодки это действует все очень мощно. Но если говорить именно о силе воздействия трав, то они, именно травы, эффективнее действуют с содой, потому что сода их не окисляет. Вот. Но при этом, тут уже есть такая собственная наработка, это, можно сказать, даже некоторым секретом профессии, но поскольку слушатели Народного славянского радио у нас в приоритете, скажем так, вот, я всегда делюсь всеми своими, ну, не моими, а, скажем так, народными, наверное, секретами. Так вот, сода, она тоже замечательная штука, но, вот, допустим, полынь, это все-таки в некотором понимании токсичная трава. Вот. А полынь, она обладает, вернее, сода обладает свойствами подавления и нейтрализации токсичных веществ. Поэтому вот именно полынь с содой, она будет малоэффективна, потому что сода все-таки будет как-то немножко делать так, что яды, содержащиеся в полыни, они не будут иметь такого действия. И вообще, параллельно, если вы хотите эффективно применять какие-то токсичные травы, то применяйте их в отрыве от соды, потому что сода будет вам мешать. Ну, вот так, наверное, могу ответить. Хотя вопрос, мне кажется, неким таким слегка провокационным. Таким. Ну, не знаю, наверное, специальный такой человек и назвался так, и вопрос такой. Можно дальше. Это наш завсегдатый. Завсегдатый, да? Да, и он задает уточняющие вопросы. Так что все нормально, хорошо. Вопрос эфира от Данила. Арират, а есть ли противопоказания в применении полифитоконцентрата Радуга-3 и экстракта Феникс-4 при онкозаболеваниях? Ну, как таковых общих противопоказаний, можно так сказать, что и нет. Единственное, что есть такое понятие, как целесообразность их применения на определенных стадиях онкозаболевания. То есть если у человека уже перестала работать печень, то есть пошел асцит, там пошли какие-то уже непоправимые процессы в функциональных способностях органов, то в этом случае уже нет смысла не то, что радугу применять, но и проводить какие-то терапевтические воздействия, вероятно, на физическом уровне. Может быть, как-то там на нефизическом уровне воздействия, информационно, энергетически можно еще лечить. Но, допустим, если у человека уже остановилась печень, там начал живот надуваться, ноги надуваться из-за того, что почки остановились, то применение, допустим, радуги уже может только человеку навредить. Вот. Но навредить не из-за того, что там сама вот радуга такая вредная, а просто организм его уже не способен ни бороться, ни выполнять все свои естественные функции. И такому человеку не то, что радуга, такому человеку даже обычная еда, если он начнет есть, она ему повредит, потому что она будет лежать в кишечнике, отравлять его организм и не перевариваться, не усваиваться. Там, а если он наестся грибов, такой человек, так и вообще может Богу душу отдать. Поэтому вот с этой точки зрения можно сказать. Что касается обычных фраз, там, типа при сердечно-сосудистой недостаточности нельзя там еще при чем-то, то я вам скажу, что мне приходилось применять растворы перекиси водорода со своими травмами пациенту, у которого стоит шунт и несколько стендов на сердце. Ему делали операцию. И, собственно говоря, когда он пришел, обратился к тому, что говорит, я хочу провести, значит, операцию, там, вернее, не операцию, хочу прокапать себе перекись водорода и так далее. Я, конечно, сначала был очень осторожен, там, в общем, так осторожно подходил к этому ко всему, но долго думая и предполагая, и все-таки все это взвешивая, понял, как можно это все правильно сделать, и успешно мы с ним не то что один раз прокапали, а провели целый курс. Вот, это я к чему говорю? К тому, что если правильно, грамотно использовать радугу, то противопоказаний фактически как таковых против нее нет. Есть просто ситуации, когда применение ее нецелесообразно вследствие общего ухудшения состояния организма человека. Нужно уметь правильно ей пользоваться. Вот. Почему нет противопоказаний? Потому что, ну, во-первых, очень гибко варьируется дозировка, и там, где большая доза, допустим, может вызвать какие-то негативные последствия, можно применять малую дозу, и можно применять ее практически безболезненно, и на этой, на малой дозе все будет двигаться, и причем двигаться так в нужном нам ритме. То есть нужно следить за дозой, нужно следить за циклами, ну, за очень многим количеством моментов. То, что вот сейчас мы делаем эфир, достаточно хороший, рассказываем о том, как, что это, но на самом деле для того, чтобы все это применять на практике самостоятельно, именно самостоятельно, я подчеркиваю, нужен большой багаж знаний из различных областей. И если кто-то из слушателей, допустим, думает, сейчас вот я послушаю эфир, вот, куплю себе там радугу, найду ее где-то, там сам приготовлю и сделаю, уколю, я хочу предостеречь такого человека от этих действий, потому что хотя бы как минимум напишите мне и посоветуйтесь со мной, потому что это может быть чревато. Все это вообще вот, о чем отвечая на этот вопрос, я говорю, что иногда должен быть настолько точный, взвешенный, холодный расчет, что вы в своем процессе лечения фактически двигаетесь по лезвию бритвы. И иногда так бывает, что начиная процедуру какую-то, так иногда, конечно, бывает, очень редко, но иногда бывает, что мне приходится петь гимны и славления. Конечно, их про себя пою там внутри, вот, но так вот по лезвию бритвы двигаешься, двигаешься, и слава богам, достигаешь успеха. Вот, поэтому противопоказаний как таковых я не выявил, но есть состояния, при которых использовать ее не нужно, то есть нецелесообразно. Ну, вот так, наверное, могу ответить на вопрос. Понятно, понятно. Так, дальше. Заслушался, то, что называется. Идем дальше. Александр Яковлев из Ютуба задает вопрос. Доброго времени. Арират. У вас нет опыта применения радуги при туберкулезе легких, а также влияет ли на спаечный процесс? Спасибо. Благодарю за вопрос. Как раз сейчас в терапии находится человек там, с подобной ситуацией. И Вот порядка 5-7 вливаний, и даже иногда вот, а до этого был случай, там 3 вливания, и вот туберкулез прошел. Туберкулез, кстати, очень хорошо лечится при помощи вливания перекиси, при помощи ингаляции, там, перекиси водорода или радуги. Очень хорошо помогает. Но, опять же, здесь нужно совокупности рассматривать с тонким кишечником и почками. Поэтому вот, дополнительно, если заниматься еще оздоровлением тонкого кишечника и почек, то все пойдет еще быстрее. Хорошо. Дальше. Александр Яковлев. Ну вот как раз это уже был, идем дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Есть распространенное мнение, что баня противопоказана онкологическим больным. Почему, как думаешь, Рерат? А может, все-таки дело не в самой бане, в температурном режиме, методике парения и, самое главное, в том, из каких растений изготовлены веники? Лавр, полынь, можжевельник, эвкалипт, береза, дуб, черемуха и так далее. Так как у разных растений различные воздействия на организм человека? Благодарю. Благодарю за вопрос. Есть даже такие методы лечения рака, когда тело разогревает там, до температуры 40-41-42 градусов, но искусственным путем. Там, при помощи специальной процедуры тело нагревает и держит его в таком нагретом состоянии какое-то определенное время. И за счет этого вроде бы там, раковые клетки погибают. Но в бане мы добиться такого не сможем. Вот. Почему в классической медицине баню не советуют при онкопроцессах? Потому что при там, прогревании какого-то участка в бане усиливается его кровоснабжение. И если идет активный процесс осеменения, то кровь начнет более активно разносить споры онкообразования по всему организму. И, то есть может усилиться метастазирующий процесс, может усилиться вообще общее распространение рака по организму. Вот. И поэтому, когда усиливается приток крови к новообразованию, то нужно делать так, чтобы этот приток нес в себе какие-то лекарственные вещества. То, что вы говорите по поводу веников в бане, что вы будете им воздействовать на тело, это, конечно, хорошо, но прежде всего вы сначала будете воздействовать на кожные покровы, и там через кожу, пока вот эти все питательные вещества поступят к этому органу. Причем нужно, правда, откровенным быть, что они поступят в достаточно малом количестве, вот, на самом деле. В гораздо большем количестве они поступят, если человек просто это выпьет. А в бане, с банного веника, там не так много, как вы себе, наверное, представляете, может поступить в организм для того, чтобы уничтожить онкопроцесс. А осеменение может пойти достаточно большое. Я в своей работе, ну и вообще вот те, кто животом занимается, мы тоже используем этот же принцип, мы обдавливаем места, где находится онкопроцесс, и тем самым усиливаем кровоснабжение, даже считаем это обязательным, когда капаем там, перекись водорода, или там, я радую, когда капаю, считаю это обязательным, усиление кровотока в области опухоли. Но вы же понимаете, что тут же вместе с кровью туда приходит перекись, туда приходят другие вещества, которые просто-напросто убивают эту опухоль. Вот. И у нее нет возможности ни там споры свои распространять. Может быть, она распространяет, но занятие это у нее абсолютно бесполезно, потому что она потихонечку загибается. И еще в чем плюс использования радуги? В том, что она воздействует не сегментарно на какой-то орган, на какую-то отдельную опухоль, она воздействует на организм в целом. То есть происходит оздоровление всего организма, то есть выздоравливает весь организм, не то, что отдельное какое-то место. Можно усиливать воздействие на какое-то отдельное место, но лечим, прежде всего, весь организм. И в данном случае поэтому распространение, попытки какого-то распространения, они не принесут эффекта. Вот. Но если локально воздействовать в бане вениками на очаг, на воспалительный процесс, то прогревая воспалительный процесс мы только усилим, именно прогревая воздействие теплом. Если этот приток крови не будет содержать в себе каких-то противовоспалительных элементов, то мы сделаем хуже. Ну, так можно ответить. Угу. Другими словами, получается следующее, что если сделать связку сначала ввод, а потом баня, ввод лекарственных средств, потом баня, то увеличивается подача крови в пораженное место, и кровь уже несет в себе вот эти вот вещества, которые позволяют уничтожать всех нехороших наших товарищей. А если просто, да, но как, так оно, в принципе, и есть. А если человек просто парится, то в этом случае он усиливает подачу питательных веществ. И наши нетоварищи, они там очень хорошо продолжают развиваться. Наверное, ну, да. Все-таки так, да? Ну да. Поэтому вот если экспериментировать, то это надо с большой опаской и понимая, когда будет максимальный приток вот лечащих веществ в крови, в то место, которое будет прогрето пропариванием. И здесь, в общем-то, наверное, экспериментировать со здоровьем можно, конечно, но надо понимать, что это чревато какими-то очень серьезными последствиями. А вот скажи, тут если взять радугу 3 немножечко и пойти в баньку поплескать и подышать этим в разогретом состоянии, в какой пропорции это нужно делать? Нужно ли разводить или просто на камушки плюснуть? И как долго это можно там нюхать сидеть? Ну, смотри, значит, ну, во-первых, делать это уже нужно на стадии выздоровления, когда... Не, я говорю про то, что вот просто для профилактики. Люди пошли, к примеру, там... Да, к примеру, там кашляет человек или что-то еще, и там грипп какой-то, а может, просто простуда, а может, там какой-то паразитик завелся в легких, он просто не знает об этом и подкашливает, да? А тут банька подвернулась. Ну, он взял, там, отлил себе грамм, там, сколько там, грамм 10 этого чудо-раствора, радуги, и пошел. Вот, что дальше делать? Слушай, ну, можно так, конечно, сделать, но это будет крайне расточительное использование, потому что грамм 10, они в парилке разлетятся так, что ты их особо не почувствуешь. Чтобы в парилке почувствовать, нужно хотя бы ковшик туда плескнуть, не знаю, там хотя бы грамм 100, вот. А это достаточно накладное дело, вот. И причем малоэффективно. Эффективнее будет просто взять и непосредственно подышать этой радугой. Если аромат хочешь получить вот этих всех трав, там, пожалуйста, там, грамм 10 плеснул на камни, и ты получишь аромат какой-то, ты этим подышишь. Но оздоровительный эффект будет, но он будет не так эффективен, насколько возможно. Можно было там через ингаляцию сделать, подышать, вот так напрямую прям в легкие попадет. А так просто вот именно для профилактики, вот такой, для общего, самого общего оздоровления можно так сделать, там, взять грамм 10 на камни, пшикнуть и в течение там 10-15 минут подышать, и все. Хорошо, если ингаляция, то как тогда правильно делать ингаляцию «Радуга-3»? Как ее в ингаляции применять? Ну, значит, компрессорный ингалятор для этого нужен с небулайзером. Небулайзер – это стаканчик такой, который заходит в воздух, он там при помощи специального колечка такого завихряется и выходит в виде холодного, ну, в смысле, неразогретого пара. Наливаем в небулайзер там 2-5 миллилитров радуги и дышим прямо, берем трубочку в рот, там обычно такие ингаляторы, прям трубочка в рот, и вдыхаем в себя через рот, прям в легкие, и сидим, дышим. Вот так все просто. Ну, то есть не применяем разогревание, да? Нет, без разогревания. То есть, да, есть ингаляторы, где нагреть нужно, там здесь нагревать не нужно, потому что нагревание, оно приведет к изменению состояния и качества этого вещества. Поэтому нагревать не нужно. Комнатная температура и вот не больше. Понятно. Хорошо, дальше. Смотрим, что у нас тут есть. Александра Статкевич. Здравия. Дайте, пожалуйста, координаты, чтобы связаться с автором. Ну, на радио пусть пишет, на радио, и там уже дальше свяжемся. Угу. Да, у нас есть такая практика, если приходит к нам через форму обратной связи вопрос, то в этом случае он попадает к автору. Так что, если вдруг не нашли в контактах Захара Белинского, Арирада, то в этом случае тогда пишите на радио, мы поможем вам мостики все восстановить. Дальше. Ярослав из города Ногинск. Вопрос в эфир. А можно ли вводить внутривенно или еще как-то медь и цинк? Прошу прощения, если не по теме, ибо тема очень углубленная по специфике. Ну, благодарю за вопрос, Ярослав. Я уверен, что такие препараты существуют, где вот в растворенном виде присутствуют там частицы меди и цинка. Я почему-то просто уверен, потому что вот есть препараты, там, где железо присутствует, я уверен, что есть препараты с медью и с цинком. Вот. И я думаю, что, по идее, думаю, можно подобрать такую дозу, чтобы с человеком ничего не случилось. И вполне возможно. Вот. Так что... А вообще, ну, медь в быту у нас как используется? Там из медной кружки пить, в медном кувшине воду настаивать, там медь на теле носить там, в виде кулона, там, или браслет на руке, на ноге, там как угодно. Вот. вот так вот можно ее уметь использовать. Цинком богаты многие морепродукты. Там, например, устрицы. Устрицы просто сделаны из цинка, можно сказать. Цинк сам по себе является таким хорошим противовирусным средством. Вот. Ну, а медь необходима нам для крови, для мышц, ну и так далее. Поэтому думаю, ну, что да. думаю, что есть такие препараты, возможно, можно их только поискать. Вот. Угу. Ну, в общем-то, одна из версий мне нравится. Медицина, медь и цинк. Да, получилась медицина. Ну, вопрос эфира от Владимира Зиматевича. Здравия, Арират. У меня в морозилке 3 килограмма калины лежит с прошлой осени. Замучился уже ее есть, она все не заканчивается. Что можно для здоровья полезного из нее сделать? Угу. Можно замечательную полезную штуку такую из нее сделать. Был такой травник, прекрасный мужчина, Зубенко фамилия. Вот. И у него был такой состав с калиной. Значит, берем, ну, условно говоря, я вот когда его готовлю, беру полкилограмма чаги, беру 2 стакана калины, беру стакан сока алоэ, ну, то есть мякоти, стакан мякоти алоэ, вот, и стакан меда. И из этого можно готовить следующее. Значит, можно даже калины взять 3 стакана, 4 стакана, ну, не борщить, конечно, с этим, но я думаю, не больше 4 стаканов калины, именно ягоды. Вот ягоду там отщипывать и наполнить им 4 стакана. Вот. Значит, что делаем там? Сначала 4-5 часов настаиваем чагу, настояли ее, ну, сначала большими кусками. Не в аптеке покупаем, потому что измельченная, а такая прям хорошими кусочками. Водой заливаем так, чтобы воды было в 5 раз больше, чем чаги. То есть, ну, где-то, грубо говоря, заливаем литрами 3 воды. Залили, она там настоялась 4-5 часов, потом взяли эту воду, слили, но не вылили, сохранили ее. Чага, когда она напиталась водой, она будет хорошо измельчаться, мы ее теперь уже измельчаем, заливаем обратно этой же водичкой, ставим в духовку на час при температуре 80 градусов и не градусом больше. Там она час стоит, томится, потом оттуда ее достаем и фильтруем, оставляем только вот эту вот водичку. Чагу удаляем из этого состава. Затем, что мы делаем, значит, с калиной? Калину мы вот эти вот 4 стакана измельчаем и в 1 литре воды варим на самом малом-малом-малом огне, чтобы она еле булькала так, ну, тоже в течение часа. Это можно делать параллельно с чагой. Вот. Затем, опять же, процеживаем и перемешиваем. Значит, водичку от калины и водичку от чаги. Перемешали, добавили туда стаканчик мякоти алоэ и добавили туда стаканчик меда. Все это размешали между собой и поставили на 6 дней в темное холодное место настаивать. Потом, когда она настоялась, опять же, еще раз процедили на всякий случай и пьем 3 раза в день по 50 мл. Это пьем строго по часам 6.00, 12.00 и 18.00. Это будет способствовать чему? Во-первых, прежде всего, Зубенко использовал это для восстановления женского здоровья. Он считал и говорил о том, что такой состав прекрасно убирает миомы. Я могу это подтвердить. Вот. Плюс вообще женское здоровье это вытягивает. Плюс убирает бактериальный фон из организма, из мочеполовой системы. Плюс убирает какие-то воспалительные процессы, которые есть в организме. То есть пить можно и мужчинам, и женщинам для того, чтобы убрать какие-то воспалительные процессы, улучшить состояние репродуктивной системы, убрать бактерии из организма. Вот, собственно говоря, хороший способ применения калины. Постепенно вот так вот можно пропить всю вот ту калину, что там лежит в морозилке. Вот. А можно посылкой отправить Арираду немножко калинки, он тоже будет. И получишь большую благодарность. Да. Да, хорошо. Так, Денис, вопрос в эфир. Здравия. Каким образом без обследований и анализов самостоятельно в домашних условиях определить у себя наличие или отсутствие паразитов, гельминтов, червей и тому подобное? И что посоветуете для очистки от паразитов? Так, ну, прежде всего хочу обратить внимание, у нас есть на канале Народного славянского радио эфир по поводу паразитов, там об этом пишется. Потом у нас есть эфир по поводу самодиагностики, там тоже, вернее, не пишется, а говорится, и там тоже об этом говорится. То есть, если хотите, можете там развернуто получить ответ, там прям по этим тематикам было. Вот. Ну, а что касается сейчас, вкратце, то обратите внимание на язык, если есть такие вот выщербленные, по-другому называемые географическим языком, то это, возможно, червяки. Если есть такая белая пелена, как бы по языку, то это, возможно, червяки. Если есть общая слабость, быстрая утомляемость, Если есть непонятная какая-то работа кишечника, постоянный жидкий стул, если есть анемия, падение гемоглобина, там, постоянное выпадение волос, там, боль в области пупка, там, не знаю, то, что зуд в области анального отверстия, слюна, капля, тот, след от слюны на подушке по утрам, вот, ну и тому подобные вещи, это значит, скорее всего, у вас есть черви. Вот. Этот, экскременты очень-очень дурно пахнут, вот, постоянно вас тянет либо к сахару, либо к мясу, вот, ужасная вонь изо рта идет, когда, допустим, там не поедет, то есть с утра какая-то вонь, это вот все признаки о червях. Вот. Mm-hmm. Вот скажи, если уж про червей мы заговорили, про наших больших друзей, да? Угу. Вот та женщина, которая с дозировочкой при помощи медсестры переборщила, червячки сразу из нее повыскакивали. Угу. А что если, к примеру, радугу 3 вот просто в виде профилактики натощак принимать, угу, по каким-то, ну, полкубика, например, как там разводить или что-то еще, может ли получиться такой эффект хотя бы для прочистки кишечника? Ну, я думаю, что может. Кстати, вот никто еще так не делал, но делали иначе. Есть один пациент, который вот делает что? Он капает себе ее ректально. Капает ректально, ну, у него кишечник, в кишечнике присутствуют черви в достаточно большом количестве, и у него постоянно после этой процедуры, вот он ее сделает, потом идет в туалет, у него вываливаются черви. По крайней мере, вот таким ректальным вливанием из толстого кишечника он их удаляет. Если пить, я думаю, тоже будет полезно, но... Там же она вступает еще в действие с соляной кислотой в желудке. И вот как там дальше, что пойдет, какой процесс. Это вот. Ну, хотя я думаю, что все должно быть, по идее, нормально. Mm-hmm. А если, к примеру, сначала содой загасить, как это многие mm-hmm. принимают, да? То есть натощак mm-hmm. содочки выпил гашеной, mm-hmm. mm-hmm. после этого там реакция прошла, нейтральная среда появилась в желудке, и после этого mm-hmm. забабахать себе в каком-то объеме радугу-3. Вот в каком объеме, главное понять. Сколько кубиков, ну, как разводить? Ну, я думаю, ребят, я попробую, потом всем расскажу, что со мной стало. Ну, ну, так, навскидку, как думаешь, вот сколько кубик на чашку, например, на большую, на кружку, или там на стакан 200 грамм, или как? Ну, я думаю, что так, чтобы в питьевой форме, там же действие послабее, я думаю, что, ну, 5-10 кубиков нужно попробовать. Вот это так. Угу. Ты знаешь, то есть... давай с тобой параллельно будем экспериментировать. Давай. Я тоже поэкспериментирую. То есть, одну-две чайные ложки на стакан. Думаю, так надо начать. Угу. Посмотреть. А дальше наблюдайте, будут ли из вас инопланетяне вылезать, да? Ну, а потом хорошо бы принять слабительное, потому что ты же понимаешь, что можно выпить, они там, червяки, сдохнут и будут разлагаться уже в кишечнике, и на выходе превратятся в слизь, и там можно не понять, что это такое. Оно будет в перемешку с какашками, это слизь. Поэтому, чтобы было эффективнее, допустим, там дня 3-4 пропил радугу, потом раз касторки принял, чтобы себя все вынесло, вынесло, и вот там уже рассматриваешь, там есть там червяки, нет там червяков. Вот, угу, угу. Да, не забывайте чиститься. И вот тоже еще такой момент интересный, когда стали разбираться, что такое запор, почему он берется. Да? И вот я задаю вопрос, особенно пожилые люди, ну сейчас и молодежь тоже запорами страдает. Я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, вот вы от запора как вообще лечитесь, что делаете-то? Да? Говорят, ну таблеточки пьем. Я говорю, а как таблеточки действуют? Ну там врач оказалась, она рассказала, вот так, вот так, вот так. Я говорю, ага, значит, получается, для того, чтобы запор убрать, у вас происходит два момента. Первое – это стимуляция, раздражение, вернее, да, вот кишечника, чтобы началось действие. А второе, туда скапливается большое количество влаги, иначе, ну, как ты выведешь, да, то есть разжижение должно происходить. А там, где разжижение, там, значит, понятно, что влага-то должна из организма браться. И в том случае, если у вас в организме недостаток влаги, то в этом случае тогда у вас обезвоживание производится. И в следующий раз, когда вы выпьете что-то, то клетки свое возьмут, они опять влагу к себе притянут, и у вас кишечник опять будет сухое все, и опять у вас будет запор, то есть замкнутый круг. Может быть, я говорю, с другой начать, ну, приняли вы таблетку, но после этого в большом количестве ударно пейте воду. Не можете просто воду, но пейте какую-нибудь там воду из источников, там, нарзан какой-нибудь, боржоми или искусственно созданно, похоже по составу. Вот, и ты знаешь, люди стали пробовать, и получается. Они от таблеток стали отказываться, и из-за запоров ушли. Но плюс еще ко всему, помимо этого, была бы рекомендация это применять латку живота, обминать животик для того, чтобы помогать. И все-таки делать упражнения, которые позволяют двигаться нижней части человеческого тела. Это или хождение на попке, это приседания, это наклоны, собирание спичек с пола. Вот. Ну, какие-то такие, не очень сложные. Ну, и просто прогулки на свежем воздухе. И вот те, которые исполняют такие простые, казалось бы, вообще очень-очень простые рекомендации, они от запоров очень быстро избавляются. Поэтому я про что говорю-то? Мы же начали с глистов, да? То в том случае, если вы «Радугу-3» применяете, необходимо, наверное, помнить о том, что после приема требуется добавление жидкости для того, чтобы из вас что-то выводилось. Вот я к этому веду. Да. Что скажешь, кроме «да»? Ну, все верно считаю. Все. Добавить особо нечего. Ты прекрасно все рассказал. Угу. Хорошо. Вопрос от Олега из Иркутска. Что скажешь, Арират? Вот, видишь, он тоже интересуется. Что скажешь, Арират, про употребление иннулина или продуктов питания, богатых им, как способ к снижению риска к возникновению рака, в частности, рака толстой кишки? Благодарю. Ну, наверное, думаю, это полезно. Вот, наверное, единственное, что могу сказать. Думаю, это полезно. Хорошо. Данила вопрос задает. Арират, а знаком ли ты с книгой В. Пятибрата? Глубинная книга. Автор – инженер, историк, исследователь, писатель, ученый, широкого кругозора знаний. Исходя из «инфы», в кавычках, из «сети», в кавычках, сливает информацию, в кавычках, о том, что весь микромир – клетки органов, бактерии, вирусы и так далее и тому подобное, если не весь, то в большем случае искусственен и управляем, в кавычках, по средствам влияния паразитического микромира, био-нано-роботов. Это если вкратце. Благодарю за ответ. Что скажешь про биомикророботов? Я благодарю за вопрос, Данил. Мне очень интересна эта тема. Мне вообще интересны всякие увлекательные темы, которые там говорят о всяких таких штуковинах. Но я могу сказать, что я вот имею большую симпатию к этой версии. Вот, я уже давно обратил внимание на то, что вот просматривал вот эти вот микрофото роботов, бактерий, и они действительно выглядят как роботы. Как маленькие, у них есть механизм, у них есть двигатели, вот эти двигатели, которые находятся в этих вирусах, бактериях, ну, в бактериях там электрический, типа электрического двигателя, а в вирусах там как будто даже механический, не как будто, там механический двигатель, и он как бы работа этого двигателя подчиняется всем законам там динамики и тому подобное, которые только физические величины применимы. Там есть, вплоть до того, что даже шестеренки, вот при мельчайшем рассмотрении всех этих вирусов, видно там прям шестеренки, какие-то механизмы, и становится понятно, что это робот, прям вот настоящий робот, просто маленький. Вот. Ну и я, сейчас будет такое лирическое отступление, кстати, я, можно даже сказать, немножко пофантазирую сейчас на эту тему. Вот. Хочу сказать, что даже иногда, когда вот работаю с каким-то пациентом, отягощенным вирусами, то я прекрасно понимаю, что я вмешиваюсь в процессы, которые были инициированы гораздо больше, чем просто заражением вируса. Я ранее озвучивал то, что вирус в организме обладает собственной структурой, собственным мышлением и слаженными действиями. И когда я противодействую какому-то вирусу, я прекрасно понимаю, что я противодействую слаженно работающей системе, слаженно работающему механизму. И причем слаженно работающий механизм в данном случае, он является не только на уровне организма человека, но и на уровне внешней среды человека. Бывает так, что занимаешься человеком, и тут начинаются от других, от его близких какие-то позывы, которые выбивают человека из колеи, не дают ему продолжать нормальное лечение. Причем, чем более тяжело больной человек, чем более он тягощен вирусами, какими-то бактериями, тем сильнее у него такое стороннее воздействие. Тут можно предположить просто на уровне там, догадки, там, какого-то такого фантастического предположение, что вирусы в одном человеке сообщаются с вирусами в другом человеке. А если соотнести это с тем, что пишет Владимир Пятиград, то это все укладывается в его картину. И я думаю, что доля истины в его книге есть. Вот. Единственное, ну, есть, конечно, ряд моментов, которые, о которых можно подискутировать по поводу его книги. Кстати, можно даже сделать целый эфир, наверное, я не знаю, по крайней мере, мне бы, может быть, этот эфир на русском славянском радио, на Народном славянском радио был бы интересен, там, по поводу Пятибрата поговорить, вот, его книги, там, «За и против» и так далее, но я считаю, что много в нем там дельных вещей, а что касается именно вот вирусов, бактерий и их структуры, их природы, и для чего они вообще нужны, я в большей степени с ним согласен, потому что он, ну, в принципе, ничего особо не выдумывает, ссылается на те вещи, которые есть, действительно, вирусологи публикуют эти фотографии этих вирусов, и бактерий, там, и вот митохондрия, и для чего она нужна, и то, что человек может прекрасно без митохондрии обходиться, и что человек может прекрасно обходился бы и без еды, если бы у него не было митохондрии. Все это действительно так, что, по крайней мере, я считаю, что действительно наша планета 50, примерно 60 тысяч лет назад была инфицирована вот этими вот самыми митохондриями, а до этого человек просто не ел. В первом смысле не ел. Он мог пить, там, воду он пил, но есть он не ел. То есть нам хватало для жизнедеятельности той энергии, того солнечного света, как солнечные батарейки. Мы получали энергию, она растекалась в цитоплазме, в клетках, и там поддерживалась, сохранялась. Сейчас, когда присутствует митохондрия, она всю эту энергию вбирает в себя и выдает нам ее очень дозированно. Но в большей степени она использует ее для себя. Вот. Такая, собственно говоря, непонятная батарейка, зачем-то нам нужна. Так вот, если бы митохондрии у человека не было, не нужно было есть вообще. И, соответственно, если бы не нужно было есть, у человека не было бы 99,9% тех заболеваний, которые сейчас есть. Вот. И отсюда можно предположить, что наличие в организме человека митохондрии – это вот один из факторов, который регулирует продолжительность жизни человеческого организма. Вот. С этим я тоже с Пятибратом согласен. Вот. Ну, собственно говоря, наверное, так можно ответить на этот вопрос. Mm-hmm. Что касается там управления и там этих вот моментов, касаемых там заговорами, ну, я, наверное, не буду комментировать, потому что там можно вообще договориться до такого, что некоторым станет печально жить. Поэтому я думаю, что не стоит. Вот. Я придерживаюсь несколько иного мнения. Все-таки считаю, что возможны способы, когда, вот как Пятибрат там говорит, у него есть такое понятие «плазменная рубаха душа». Да? Вот я все-таки считаю, что по его книге там, это вот только при помощи каких-то приборов этого можно достичь. Я все-таки считаю, что можно и без приборов достичь примерно такого же состояния. Вот, к примеру, по себе хочу сказать. Ну, по себе, конечно, людей не судят, как говорится, но вот у меня был такой прецедент. До того, как, образно говоря, моя жизнь изменилась, то есть мое сознание подверглось некоторой корректировке где-то вот, может быть, лет 10 назад. И до этого я был подвержен всяким вирусам, я там болел, меня даже пчелы кусали, у меня все распухало. Потом, когда сознание мое изменилось, жизнь немножко изменилась, то меня сейчас пчелы когда кусают, ну, не то, что там это, я такой молодец из-за того, что меня пчелы кусают, но я вам сейчас объясню, в чем дело. Пчелы, когда кусают, у меня не возникает никаких отеков, там, опухолей, там, чего бы то еще, что бывает, даже когда вот здорового, как бы нормального человека пчела кусает. Впервые, когда там, один из моих наставников увидел, что меня укусила пчела, он сказал, что о, все, теперь у тебя завтра там пол лица распухнет, за лицо укусило, но лицо не распухло. И если следовать исследованиям академика Юриша, в Советском Союзе, он жил, работал, и он изучал очень активно пчел. Так вот он говорил, что апитоксин, пчелиный яд, он служит идеальным тестовым механизмом для определения наличия вируса у человека в организме. Если человека кусает пчела, у него возникает отек, покраснение, там, ну и так далее, остальные симптомы, значит, вирусы в организме человека есть. Если пчела человека кусает, у него не возникает ни отека, ничего подобного, значит, можно говорить о том, что наличие вируса в организме как минимум минимально или их нет вообще. Так вот, я на самом деле на тот момент, когда все эти изменения произошли, у меня даже еще радуги не было, и я ничем особым таким не оздоравливался, кроме как изменением сознания, изменением образа жизни, там, может быть, питания и так далее. И вот даже это помогло. А впоследствии, применяя некие энергетические практики, я почему-то предполагаю, что можно обзавестись вот такой вот непробиваемой душой и выйти из морока даже без применения каких-то специальных аппаратов, машин и тому подобное. Вот, наверное, так можно ответить. Я вот так сижу, слушаю тебя и думаю, укусила как-то Арирада пчела за лицо. Угу. Лицо у Арирада не распухло, распухло лицо у пчелы. Ну, а что она кусается? Ну, не знаю. Да. Не знаю. Ну да. Миколаевич из Тараковки. Вопрос эфир. Где купить в Белоруссии «Радугу-3»? Нигде. Понятно. Еще тут была тоже реплика. А где вообще, кто знает, народ, кто знает, где препараты продаются, о коих вещает Арирад? Об этом знает сам Арирад. Задавайте вопросы ему. Это вот препарат, который имеет отношение только к практике долголетия, вот к нашему центру практики долголетия, и более нигде его нет, это авторский, скажем так, препарат. Если у кого-то есть вопросы, обращайтесь либо на радио, пишите сюда, либо если кто-то где-то меня в интернете найдет, все отвечу. Предупреждаю сразу, что радио не является ни распространителем, ни посредником. Ну да, да, да, радио не является распространителем. В том плане на радио обращайтесь, что этот, как найти меня. Да, мы можем только помочь, если вы не нашли Захара в сети, то можем просто помочь вам с ним как-то стыковаться. Не более того, мы сами не занимаемся ни распространением, ни там, приемом денег, ни доставкой, ни рекламой, чем что там еще там весь этот цикл. Это абсолютно вот его направление. Мы просто об этом разговариваем, и не более того. Дальше. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Арирад, благодарю за совет с мятой против спазм. Очень эффективное средство. Ну, рад, что помогло. Хорошо. А что ты ему такого насоветовал? Ну, наверное, что-то посоветовал. Понятно. Наверное, не... Но я, скорее всего, говорил, что вот так вот снимает напряжение, спазмы какие-то. Наверное, человек попробовал. Поверил, типа, попробовал. Типа натереть напрягшееся место или внутрь, или куда-то засунуть. Ну, это нужно у Виталия спросить, как он принимал. Нет, совет. Это написано четко, ты не уходи, это благодарю за совет с мятой против спазм. Он не написал, где были спазмы, где чего. Это пил наверняка человек, пил. Пил. Смотри, Виталий, особо не злоупотребляй. Питье, оно тоже разное бывает. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Арирад, вопрос не по теме, но очень надо. Какие действенные природные средства от камней в печени можешь посоветовать? Благодарю. Здесь уточнение, наверное, надо. Или в печени, или все-таки в желчном пузыре? Ну, в печени вряд ли бывает. В желчном пузыре конкременты бывают. Ну, какое там? Черная редька с медом раз, желчь свиньи с водкой два, потом корень шиповника 3, это штука, которая удаляет любые камни из всех мест. Потом корень барбариса тоже удаляет камни. Вот. Но прежде всего нужно пить побольше водички, нужно наладить отток желчи, то есть чтобы 12-перстная кишка была расслаблена. Вот. Потом пиявки достаточно хорошо помогают, ну, если их ставить на область желчного пузыря. Вот. И когда все это измельчится, то тогда можно принять касторку, и чтобы все это вынести. Но перед тем, как принять касторку при камнях в желчном пузыре, нужно сделать УЗИ и понять, какой диаметр камня. То есть он был вот обычно в проток, желчный проток, там, ну, где-то в районе 4 мм, не больше. Так вот, нужно, чтобы камни, размер камней был где-то, ну, не больше 2 мм, чтобы они смогли выйти из желчного протока. Если камни у вас большего размера, то касторку принимать не нужно. Нужно их как-то сначала растворять. Вот растворять можно либо рецептом, там, черная редька с медом, там, редьку треть верхнюю срезаете, ложкой выковыриваете сердцевину, наливаете туда меда, и вот на утро у вас будет сок. Вот этот сок вот выпиваете. Вот, затем свиная желчь с водкой. Там, что берем 3 желчных пузыря свиных и заливаем их пол-литрами водки, настаиваем 2 недели в холодильнике, потом фильтруем и по столовой ложке 2-3 раза в день. Вот это тоже раз. Ты забыл сказать, что надрезать желчные пузыри надо, чтобы... Да. Ну, надрезать нужно желчные пузыри и прям вот надрезанными и скромсанными такие оставить в банке и залить водкой. Только вот. Режьте не на чем-то, не на подносике, не на руках, а режьте прям там, куда вы будете заливать это все дело. Прям в банке. Да. Угу. Хорошо. Ты знаешь, вот когда рассказал про редьку, я-то, в принципе, вспомнил, я же что делал-то в свое время... экспериментировал. В редьке, конечно, интересно шапочку срезать, там, выковырить, то налить меда. Но это все здорово, интересно, но, на мой взгляд, было непрактично. Я что сделал? Я почистил руками своей супруги редьку черную, потом своими руками ее натер на терке, положил в баночку, причем такую крупную редьку выбрал. Туда завалил меда в эту банку, только не китайского, а такого, чтобы пасечников взять, знакомых, чтобы было сверху покрыто. И закрыл, плотненько закрутил. Сразу говорю, плотненько закручивайте. Пахнет изумительно. Вот, значит, и она стала так вот растворяться, превращаться в сок. И в конечном итоге я меду добавил в такой степени, чтобы вот она была вся редька покрыта. Это несколько дней добавлялось. Она немножко настоялась за 1-2 дня. И потом я просто брал столовую ложку, доставал натощак, вот воды выпивал сначала, потом через какое-то время брал столовую ложку прям вот этой субстанции, ну, помешивал, конечно, ее в рот засовывал и опять быстренько закрывал баночку крышечкой. И вот такая банка литровая, примерно там, или пол-литровая, насколько, зависит, какая у вас редька будет, да, черная, она вот пока не заканчивалась, ее употреблял. И пить много воды, особенно вот натощак, это однозначно. А вот про корни шиповника ты можешь сейчас уточнить. А что там, собственно говоря, перемолоть эти корни? Они очень твердые, корни шиповника, их нужно измельчить, чтобы помельче были. Чем мельче, тем лучше будет отдавать. И столовую ложку на пол-литра заваривать и в течение дня пить. Вот, вот так. Хорошо. Ну, на ночь настаивать, столовую ложку на пол-литра, ночь настояли, утром процедили и в течение дня за 2-3 раза выпили. Так, ну, в общем, да, я согласен с тем, что необходимо, во-первых, понять, почему камни там откладываются. Существует, на мой взгляд, несколько вариантов появления камней в желчном пузыре. Это первое, недостаток, или банально просто, недостаток влаги, и там происходит просто концентрация. Это самый простой способ и очень просто выводится. Достаточно его размягчать той же самой водой. Просто много жидкости пить, каких-то дополнительных средств. Второй, который это самый такой распространенный, тоже один из самых распространенных, вернее, это когда уже идут какие-то отложения солевые, и они сгущаются, превращаются в камни. Но опять же, соль любая растворяется. Поэтому здесь тоже надо употреблять достаточно много влаги, и даже, может быть, чрезмерно больше влаги, чем просто вот для поддержания себя в нормальном состоянии. А третий, который мало говорят, это какие-то присутствуют паразиты, которые выделяют туда что-то, выбрасывают. Это, как правило, или сосальщики, или кто-то еще. Но они же кушают и там же гадят. Вот. И если, опять же, мало употребляется влаги, и их там разводится достаточно большое количество, они там взрослеют, то в этом случае плохо всему, и печени, и желчному пузырю, и человеку вообще. Ну, как-то так. Здорово. Дальше. Алексей Ковизин из Ютуба. Благодарю. Очень актуально и доступно. Наше здравие в наших руках. И присоединяется к нам Миколаевич из Страховки. Вопрос эфир. Где можно посмотреть детальное видео или книгу с картинками высокой четкости по травам, чтобы самому в своей полосе найти корень солодки и остальное? Ну, я для таких случаев, у меня есть порядка 5 разных энциклопедий. Вот есть специально такие толстые иллюстрированные энциклопедии, где эти травки сфотографированы, нарисованы там, по частям, вместе, где описаны места их произрастания. Да, собственно говоря, сейчас интернет так распространен, что можно в Яндексе вбить корень солодки, и он выдаст там все картинки, где растет, и как найти, и так далее. Вот. Думаю, так. Хорошо. Вопрос эфира от Марии. Арират, подскажите, почему у ребенка при поедании риса и картофеля в мочевом пузыре появляется «осадок», в кавычках, который виден на УЗИ? Это первый вопрос. Второе. Как увеличить мочевой пузырь ребенку? Стенка мочевого пузыря утолщена, и он не увеличивается, не растет с возрастом. Благодарю за ответ. Благодарю за вопрос. Значит, у тебя там такое ощущение, рядышком телефон лежит, он подквакивает. Да, вот я уберу, телефон подальше сейчас, подальше его уберу. Положу к яблокам. Вот, значит, сам по себе рис и картофель, это является быстрыми углеводами. Да, наподобие, можно как-то по аналогии с сахаром сравнить. И рис, и картофель, если это белый рис, могут служить питанием для бактерий в нашем организме. Соответственно, при большом потреблении риса и картофеля может увеличиваться бактериальный фон в организме. Значит, осадок в мочевом пузыре, если он и появляется, то это кристаллы каких-то солей. Вот. И если он напряжен, там наверняка всегда присутствует вторичная моча. То есть моча остается полностью, вся не вытекает, если он напряженный. Если такое происходит, значит, происходит инфицирование этой мочи. Там в любом случае заводятся бактерии. Если есть бактерии в мочевом пузыре, то, соответственно, они переходят и в почки. Получается инфицирование мочевой почки. Так что же делать с мочевым пузырем? Ну, прежде всего, нужно физически снять с него напряжение при помощи правки живота, массажа живота. Вот. Можно посмотреть в интернете ролики. У меня на канале есть ролики, как делать массаж низа живота, и вам все станет понятно. Физически его обдавить. Вот. Ну и потом принимать, например, есть такая настойка спазмолитик. Там 3 спиртовые настойки. Настойка полыни, мята и валерьяна. Вот, кстати, откуда вот Виталий из Эстонии понял про мяту. Вот я говорил по поводу этой настойки. Можно принимать настойку спиртовую, полынь, мята и валерьяна, там она принимается по весу. Значит, из дозировки 1 капля на килограмм веса. Половину дозы утром, половину вечером. Если, к примеру, ребенок весит 30 килограмм, то 15 капель утром, 15 капель вечером на 50 или 100 миллилитров воды. Это будет снимать физическое напряжение, а массажем живота вы будете убирать напряжение непосредственно от самого этого мочевого пузыря. Плюс можно попить какие-то противовоспалительные травки, направленные на оздоровление мочеполовой системы. Это такие вот золотарник канадский, допустим, ну и там почки, листья березы. Можно ту же самую кору березы позаваривать, вот, ну и так далее. Ну, в любом случае нужно сначала снять напряжение с мочевого пузыря физически, потому что, возможно, там это невротический характер напряжения. Вот там от стресса мочевой пузырь напрягается. Но можно пчелу поставить. Пчела очень хорошо расслабляет ткани, снимает тоже напряжение с мочевого пузыря отовсюду. Вот. В любом случае нужно физически его обдавить, добиться того, чтобы не было болевых ощущений при надавливании. Вот. Ну и параллельно пить травки. Вот. И пить какие-то травки, которые к тому же еще соли из организма выводят. Опять же, вот вернусь, скажу, что это корень шиповника хорошо выводит соли, вот, корень барбариса, он камешки растворяет и соли выводит. Но в любом случае я бы рекомендовал вам обратиться к специалисту, который массажем живота занимается, чтобы он посмотрел ребенка, вот, и сказал, как там стоят дела, потому что мочевой пузырь может не быть самой проблемой, просто может быть следствием. И вы можете, если будете все время лечить следствие, будете бегать по кругу. Вроде вы пролечите, потом он опять напрягся, пролечите, опять напрягся. Поэтому все-таки, наверное, лучше обратиться к специалисту по правке живота. Вот. Может быть, там нижнее отдело кишечника приопущено, они там постоянно его поддавливают, там, может, еще что. Ну, нужно смотреть. Там вариантов развития событий может быть множество. Угу. Надо разобраться, какая причина то, что толщины стенки. Что вызывает толщение стенок? Берете причину, и все пойдет само собой хорошо. Дальше. Дальше. Миколаевич, вопрос в эфир. Как корень лопуха удалит кисту? Или как корнем лопуха удалить кисту? Наверное, так. Ну, угу. Нужно пить сок корня лопуха. Вот берете этих корней лопуха, собираете и давите из них сок. И вот этот сок пьете. Вот так. Много, часто? В каком количестве? Ну, по полстакана в день хотя бы. Свежих корней насобирали, надавили сока и выпили. Угу. Ну, можно водой разбавлять, если корешков мало, допустим, ну, чтобы как-то так. Понятно. Олег из Иркутска пишет. Известны ли тебе случаи, когда людей лечили от онкологии, оказалось, что они умирали от продуктов жизнедеятельности глистов, гельминтов и прочих наживок для рыб? Поясни, как отличить онкологию и состояние организма, зараженного червями? Разницу и схожесть этих явлений. Благодарю. Олег, благодарю за вопрос. Ну, во-первых, онкологию диагностируют в современном мире всегда при помощи каких-то объективных средств исследования, то есть при помощи УЗИ, либо при помощи там, КТ, ПЭТ-КТ, МРТ, и там четко видно образование. Вот. То есть если образования нет, то говорить об онкологии здесь не приходится. В данном случае, в современном периоде, вообще мы считаем, что онкология, она неразрывно связана с онкообразованием, с каким-то с опухолевым процессом, доброкачественным или злокачественным, вот, но все равно с каким-то процессом. А черви сами по себе, они не образуют, они не образуют каких-то образований. Они могут приводить организм и среды, жидкостные среды организма и определенные органы организма к тому, что там создаются условия для благоприятного развития этих образований. Вот. И такие случаи, как человека лечили от онкологии, они умирали от продуктов жизнедеятельности червей. Если разобрать этот случай, то, скорее всего, что у человека онкология все-таки была. Вот. Но впоследствии человек, вероятно, погиб от интоксикации организма, допустим, токсинами, которые черви вырабатывали в своей жизни, при жизни. Вот. Но это, в принципе, ситуация, которая вполне может быть. Я думаю, что таких ситуаций много, потому что вообще онкопроцесс, чтобы слушатели наши понимали, он возникает только там и только тогда, когда организм уже к нему готов. То есть на пустом месте ни с того ни с сего онкопроцесс возникнуть не может. Вот как многие считают, жил-жил, был здоровый, нормальный парень, потом раз, и онкопроцесс. Не бывает такого. То есть организм постепенно, планомерно готовится к этому процессу. И лишь тогда, когда либо во всем организме, либо где-то в каком-то отдельно взятом его сегменте образуется среда, где плохо приходит артериальная кровь, где полно застоявшейся венозной крови, где заряд водорода там ниже 6, то есть кислотная среда, где там окислительно-восстановительный потенциал в огромном плюсе, где крайне замедленные обменные процессы и так далее, и так далее. Вот в таком месте, где все совокупность факторов налицо, там начинает развиваться онкопроцесс. Черви могут этому благоприятствовать. К примеру, черви живут в кишечнике. Из-за этого кишечник отягощается, опускается вниз, придавливает, к примеру, мочеполовую систему. Соответственно, там начинаются застойные явления, которые благоприятно сказываются на развитии. Может возникнуть такой тонкий процесс, допустим, предстательной железы или мочевого пузыря, или прямой кишки. Вот. Или же какая-то ситуация по почкам может возникнуть из-за огромного количества токсинов в организме. Или же черви сами могут понакусать, так раздражать стенку кишечника, что допустим, сигмовидные кишки это возникнут. То есть черви могут создать предпосылки, и они могут существовать параллельно. Вот. Здесь говорить о том, что лечили от одного, от умер от другого, здесь, скорее всего, говорить о том, что неправильно лечили, вообще неправильный подход был к этому. А случаев распространенных, я думаю, что такие достаточно часто бывают. В принципе, даже по данным Всемирной ассоциации здравоохранения, более 90%, а если мне память не изменяет, то и 98-95% людей, проживающих на планете, имеют в себе червей. А по данным патологоанатомов, 95% умерших, которых они вскрывают, имеют в себе крупных червей, а остальные мелкие. Вот. Поэтому говорить о том, что черви и так далее, лечили от одного, умер от червей, это не совсем корректно, на самом деле. Вот ты употребил слова патологоанатом и так далее, но современная медицина, уровень такой у многих врачей, к сожалению, что иногда патологоанатомы шутят очень по-черному, что как раз патологоанатом и выясняет, насколько правильный был диагноз и насколько верное было лечение. Там еще дальше есть. Поясни, как отличить онкологию и состояние организма, зараженного червями, разницу схожесть этих явлений. Как отличить онкологию? Там, где обычно онкология, там зачастую можно прощупать это образование, опухоль прям растет. Если она в животе, то, в принципе, живот весь мягкий, можно даже нащупать эту штуку. Вот. Но при инфицировании червями, какие-то боли в кишечнике, общая слабость, быстрая утомляемость, при онкопроцессе это примерно то же самое происходит. Вот. Но еще онкопроцесс, он характеризуется такими непосредственно, к примеру, уже, возможно, возникает боли прямо в каком-то месте, где эта опухоль образуется. Ну, видов рака достаточно большое количество, потому что количество систем у нас тоже обширное в организме. Там везде может возникать свой процесс. И так вот сравнивать, ну, черви, ну, тоже на самом деле имеют огромный такой перечень симптомов. Какие могут быть симптомы при заражении червями? И то же самое огромный перечень, что может быть при онкологии. Если интересно будет, возьмите, сравните, там примерно то же самое. И как бы там ни было, что с нашей медициной не происходило, но даже в своей работе я всегда использую методы объективного исследования, то есть это УЗИ и КТ, потому что как бы там ни было, народная медицина — это, конечно, хорошо, но отрицать реальные заслуги современной медицине тоже — это глупое занятие. Они прекрасно могут диагностировать. Ну, в каком плане? Вот УЗИ. Пожалуйста, если квалифицированный специалист, то он прекрасно все выявит, покажет, опишет и расскажет. Я с одним таким замечательным специалистом сотрудничаю. И всех своих неразрешимых пациентов, кому там дают противоречивые заключения, я отправляю к нему, и он все это разрешает. Правда, как сотрудничаем. Он даже не знает, что я с ним сотрудничаю, потому что я туда к нему людей направляю. Вот. И он дает заключения очень точные, четкие, которые мне нужны. Кого нужно, я посылаю на КТ, чтобы там посмотрели. Вот отрицать современные методы исследований не нужно. Может быть, они не хотят лечить так, как оно должно быть. Но вот исследовать, вот именно аппаратные исследования, в современной медицине есть очень хорошие. Их можно исследовать и рассуждать о том, там, гадать на кофейной гуще о том, что есть рак, нет рак, может быть, это просто черви, лучше все-таки не надо, потому что можно опоздать. И все-таки хорошо бы либо начинать сразу лечиться от рака, образно говоря, появилось подозрение, вот не хочешь идти к врачам, тогда сразу начинай лечиться. А если не хочешь идти к врачам и лечиться не хочешь, ну, это глупое занятие, это как страус с голову в песок засунул. Вот. Либо иди, что я бы на самом деле посоветовал, иди не то, что там пункцию делать, а хотя бы, чтобы тебя просветили как-то там, посмотрели, действительно там в каком-то месте, в каком-то органе тебе что-то присутствует. Не хочешь так, пойди к специалисту, который живот правит, пусть он тебя пощупает, посмотрит, потрогает, там, все ли у тебя с животом нормально. Вот. Ну, наверное, так как-то. Я с тобой полностью согласен про медицину в данном случае абсолютно. То есть я не отвергаю никогда медицину, просто я отмечаю те моменты, которые в современной медицине желают лучшего. Вот отношения, образование, применение и так далее. Но при этом я не отвергаю медицину, не подумайте, что я такой прям ненавистник медицины. Нет, наоборот, я медицину очень уважаю современную, но просто есть те врачи, которые от Бога не врачи. Они как мартышки, которых научили просто что-то делать. А для чего они это делают, многие не понимают. И, к сожалению, таких, в кавычках, врачей сейчас очень много. И беда от них. Это да. А вот с точки зрения там нахождения чего-то, определения, да, вот современные различные диагностирующие вот такие устройства, они помогают много что различить, выявить на первой стадии. Так, ну что, идем дальше? Идем дальше. Вопрос от Жени Макаровой. Уважаемый Арират, есть ли смысл работать с раковыми больными, если он не созрел для отказа от мяса? Ну, в своей практике я не работаю с такими пациентами. Вот. Ну, а вообще, если, к примеру, абстрагироваться от моей практики, то, может быть, и есть смысл. Может быть, и есть смысл. Может быть, в процессе практики такой человек откажется. Вот. Может быть, ваше лечение подействует на него как плацебо, да, вот настолько сильно он поверит в вас, что вот может вылечиться. Запросто даже человек может мясо не прекращать есть, если он верит в доктора, если верит, что сейчас доктор его пощупает за живот, он выздоровеет, то он обязательно выздоровеет. Вот. То есть, если он в вас верит, если верит в вас, то я думаю, есть смысл. А если просто вот как бы рассматривает все варианты как возможность лечения, выбирает что-то для себя, перебирает, можно сказать, вариантами лечения. Тут я хочу, тут не хочу. Ну, я думаю, тогда не стоит. Зря, вероятно, потратить зря и свое, и его время. Понятно. Доктор, покрутите мне пупок, да? Ну, да. Скажи, а почему ты такой прям мясоненавистник вот в этом вопросе при лечении? Ну, как почему? Во-первых, мясо закисляет организм, это раз. А во-вторых, мясо – источник животного белка. А рак очень, не то что очень, а прекрасно увеличивается как раз на животном белке. Животный белок для него – это строительный материал. Он, опухоли растут от этого. Поэтому, ограничивая употребление животного белка, мы уменьшаем возможности роста и распространения опухоли. Вот для этого. В общем-то, знаешь, одна из версий, которую не так давно я прочитал, она говорит о том, когда вы употребляете инородный белок животного происхождения, тем самым вы создаете внутри своего организма новый организм, который, как правило, проявляется в раковой опухоли. Вот такая интересная закономерность. Я думаю, что официальные врачи, они начнут там бить тревогу, вызывать 03 из психбольницы, чтобы вас забрали после этих заявлений. Но ты знаешь, что-то в этом есть. Вот сходится, сходится. Чем больше человек употребляет этого животного белка, тем чаще у него возникают проблемы с онкологией вот таких вот именно выростов внутри него. Так что, как бы это ни было парадоксально, как бы это ни звучало, но факт остается фактом. Ну, да. Идем дальше. Вопрос в эфир от Жени Макаровой. Мой хороший товарищ, 65 лет, имеет вес 160 килограмм, 3 шунта, пьет дорогущие лекарства для продления жизни. Мясоед, активен, в меру сказанного выше. Пробовал голод, не сбросил ни килограмма. Вопрос, почему не сбросил? И сколько потенциала дала матушка природа, что дает ему активность. Удивляет меня это, и какие его могут ждать перспективы в здоровье. Хотелось бы помочь ему. Пишу и понимаю, что глупый вопрос, но надеюсь. Ну, благодарю за вопрос. Наверное, мой ответ послужит хорошим примером другим с подобными тенденциями. Во-первых, есть такое понятие, как безопасность самоусилителя. То есть она в чем заключается? В том, чтобы не хапать болячки больных. Вот вы говорите, хотелось бы ему помочь. Если как только вы начинаете хотеть помочь, что имейте в виду, что сразу же начинаете забирать на себя все болячки своих пациентов. Поэтому ну, целитель, ну, по крайней мере, в моем понимании и вообще, должен быть бесстрастен, как абсолютно идеальный инструмент. И если пациент вас о чем-то не просит, вот если пациент вам не говорит, что я хочу вылечиться, а вы говорите, вот я хочу его вылечить, то вы на самом деле вмешиваетесь в его судьбу. Вот. И то, что вы там хотите ему помочь. Если он не готов от чего-то отказываться и при этом ходит к вам лечиться, ну, значит, просто делайте свое дело, да и все. А так стараться из кожи вон влезть, каким-то его образом насильно оздоровить, я думаю, не совсем это верно. Что его ждет? Ну, даже вы сами понимаете прекрасно, что его ждет, когда пишете, что вес у него 160 килограмм, пришел там. Наверное, я не знаю, тут негативные прогнозы вообще не дают, поэтому не знаю, но предположить можно, да, догадаться, что если вес 160, мясо ест и перешунта, ну, не знаю. Я с такими пациентами, вы на самом деле смелый человек, а я с такими пациентами не работаю, мне просто неинтересно тратить свое время на подобного пациента, потому что людей, которые хотят быть здоровыми, достаточно большое количество, я с удовольствием поработаю с человеком, который горит желанием лечиться и которому мне будет интересно работать, а не просто так выполнять какую-то рутинную работу, тупо обдавливать живот человеку, который приходит и говорит, я тебе плачу, вот и мне живот. Я с такими не работаю абсолютно вообще. Поэтому дело ваше. Хотите вы его спасать, спасайте, но помните, что спасательство всегда заканчивается бедой для самого спасателя. Но найдется ведь тот, который скажет, ты мне денежку, а я тебе пупок покручу. Ты мне денежку, а я тебе еще пупок покручу. А ты какой-то прям принципиальный. Ну ладно, идем дальше. Светок 99. Вопрос в эфир. А если аллергия на пиявки, чешется дико в районе укуса 3 дня, что это означает? Ну, скорее всего, там есть червяки. Вот, если чешется, если там еще и припухает при этом, то точно червяки. Вот. А если просто так чешется 3 дня уже после того, как пиявку поставили, то, скорее всего, герудин, ну, то есть экранных желез медицинской пиявки, попадая в ваш организм, он вызывает такую вот специфическую реакцию. Поэтому количество пиявок сократите, и периодичность сделайте побольше. Тогда я думаю, что вот такие моменты, если это просто чешется, а если это сопровождается еще припуханием, то тогда там точно червяки есть в том месте, куда вы ставите пиявок. Сначала желательно червяков этих вывести, а потом дальше продолжать пиявки ставить. Угу. Сначала радуга 3, потом уже пиявки. Ладно, хорошо. Елена 777, вопрос эфира. Здравия. Вы случайно не знаете какой-нибудь рабочий рецепт от камней в почках и от песка? Благодарю. Рабочий рецепт от камней, от песка в почках. Значит, есть такой один рабочий рецепт. Напиваетесь чего-то мочегонного, ну, можно, допустим, шиповника, отвара шиповника. Напиваетесь его много, еще воды много. Вот, набираете ванну с горячей водой. И вот терпите прям еще до... И долго орете. Вот, да. до того, как пойти в ванну, вы терпите, потом садитесь в ванну, и там вам хочется, там меньше становится вам хотеться писать, потому что все расширяется, давление снижается, и пить хочется меньше. И вы снова опять пьете много, пока находитесь в ванной, и опять, когда уже в ванной, заходите в туалет, и опять же терпите, когда уже это будет не могло, тогда писите. Вот под таким большим давлением, когда и лоханка расширяется, и мочеточник там расширяется, то весь этот песок обычно вымывается. Но бывает так, что понадобится 2-3, там, 5 подобных процедур для того, чтобы весь песок вышел из почек. Вот. А что касается камней в почках, то камень в почках сначала нужно его измельчить, то есть каким-то образом подробить, да, подробить его нужно, а потом уже выводить. Скажи, пожалуйста, вот когда песок там уже, то может быть какой-то добавить еще расширяющее, там, ну, типа спазмангол или нож, или что-то еще, или, может быть, какую-нибудь там соль? Горячая вода, она будет расширять все эти протоки. Там ножку можно будет принимать, если возникнет спазм мочеточника из-за того, что его стенку царапает кристалл соли, когда пойдет, тогда можно принять ножку. А вот именно горячая вода, она и нужна для того, чтобы расширились все эти протоки. Они расширяются от горячей воды. Ладно, идем дальше. Дед Мазай. Вопрос в эфир. Температура на данный момент 38,5. Жена настаивает на парацетамоле. Я уже обтираюсь слабым раствором уксуса. Что еще подскажете? Во всем теле ломота и треморю. Спасибо. Значит, обязательно нужно обильное теплое питье, обильное, причем много пить. Вот, причем желательно, чтобы это питье содержало в себе лимонный сок, то есть лимонный, ну, допустим, там, грубо говоря, четверть лимончика на стакан воды, ну, можно даже меньше. И вот обильное такое питье. Вот. И температура 38,5 – это действие иммунной системы, то есть ваш организм с чем-то борется. Нужно понимать, с чем, из-за чего температура, чтобы давать дальнейшие советы. А так, при любой температуре рекомендую обильное питье. Вот. Mm-hmm. Ну, а дальше нужно понять, из-за чего температура. С лимонным соком будьте осторожны, потому что иногда есть индивидуальная непереносимость, и лимонный сок, чуть-чуть, если концентрацию увеличить, он может очень нехорошо повлиять на желудок, на кишечник, и плюс ко всему он же может там грохнуть всю флору полезную. Так что начинайте с малых доз, то есть четверть лимончика, может быть, даже и многовато покажется, поэтому начинайте с малого. Такое просто предположение, был опыт такой не очень хороший, когда человек потом жаловался несколько недель после того, как он лимонным соком вот так вот сбивал температуру и пил много воды. Поэтому воды много однозначно, в любом случае тепленькой, не горячей, не холодной, но тепленькой, чуть теплее, чем ну, ваша температура, если там у вас 38,5, ну, наверное, там до 45 не больше, наверное, да? Угу. Вот. А лимон добавляйте, чтобы вот он не обжигал, чтобы это было приятно. Вот. Но еще иногда добавляют грейпфрутовый сок, да, вот, что если лимон там непереносимость, такое что-то кисленькое. Так, дальше. А вот уже по поводу чего, здесь я с Рирадом полностью согласен, давать рекомендации, не зная причин, наверное, это самоубийство. Это нельзя. Жанна Пузакова из Ютуба. Что поможет от миомы? От миомы? Вот от миомы поможет состав, о котором мы раньше говорили там в эфире. Чага, калина, алоэ и мед. Вот, послушайте запись эфира, там будет описание этого состава. Вот, от миомы могут помочь пиявки, от миомы для быстрейшего устранения миомы поможет травка живота. Я же миому в своей практике решаю следующим образом. Я рекомендую пациентам ректальные капельницы раствора перекиси водорода со своим этим полифитоконцентратом радуга. Я подкалываю, делаю аутогемотерапию в проекции миомы. Я ставлю активно пчел, опять же, в проекцию миомы и на, в общем, область таза. Вот. И содовые также инъекции там подкожно. Внутримышечно колю радугу. Вот. Ну и ставлю растворы перекиси водорода внутривенно. Вот так работает. Понятно. Так, у нас время заканчивается, вопросов много. Больше вопросов не принимаем. Это я помощникам сообщаю. А то не успеем все задать. Так, дальше. Вопрос эфира от Миши. Здравия. Правда ли, что можно избавиться от кариеса, протирая зубы перекисью водорода? Или перекись, наоборот, разрушает зубы? Ведь их разрушает кислота. Благодарю. Ну, неизвестно мне, чтобы, протирая зубы перекисью, можно было избавиться от кариеса. Ну, мне такое неизвестно. Вообще, чтобы кариеса не было, нужно, чтобы pH слюнной жидкости была щелочная. Вот для этого нужно разминать слюнные железы. Они находятся вот под скулами, там, справа и слева. Там, прощупайте и вот разминайте те места, чтобы там не было болезненности. И когда у вас слюна будет щелочная, то никакого кариеса у вас не будет. Вот. Ну и плюс посмотрите по проекции тех органов, на которых появился кариес. Возможно, с этими органами какая-то дисфункция случилась, поэтому вылазит кариес на зубе. Потому что иннервация зуба нарушается и, соответственно, появляется кариес. Вот. А протирать перекисью зубы, ну не знаю, может и помогает. Не пробовал никогда, я даже не слышал о таком. Я тоже такой советик могу дать, что после того, как вы что-либо покушали, сразу просто прополощите зубы обычной водой. Не холодной, не горячей, просто водой. Без сахара, без всего. Вот. Если есть возможность почистить зубки щеткой, мягкой щеточкой, жесткой не надо, то в этом случае почистите. Тоже помогает. Значит, когда вы прополаскиваете водой, вы тем самым очищаете рецепторы от вкуса и от запаха, от всего того, что вот передавало мозгу, какая пища к вам попадала в рот. Перестает выделяться кислоты, перестает выделяться щелочь. Вот. А когда вы еще и смываете, очищаете, тем самым вы убираете остатки пищи, и бактериям во рту особо делать нечего. У нас очень много сейчас сладкоежек, которые любят пить сладкий чай и в прикусочку с чем-то таким прилипающим к зубам. Вот одна из причин кариеса, на мой взгляд, это когда зубы остаются обволоченные чем-то таким липким, сладким. И когда бактерии начинают питаться, они начинают питаться и снаружи, и изнутри. Вот, то есть, например, на зуб налипло что-то, да, и снаружи поедают эту бактерию, размножаются. Ну, это ладно, пускай бы они поедали. Но они еще вот между вот этой вот прилипалкой и самим зубом существуют. Они тоже начинают питаться. И они выделяют кислоту. Выделяя кислоту, они тем самым разлагают вот это покрытие эмали зубной. И после этого там может оказаться кариес. Поэтому очень внимательно следите за тем, чтобы как поели, сразу полощите зуб. Или мягенькой щеточкой проходитесь по нему. Без пасты, без всего, просто вот щеточкой проходите. Вот. И еще тоже такой рецепт. Не ешьте вы то, что содержит рафинат. Любого вида, неважно, это сахар, или вот как картошка, или там рис, поменьше этого, во всех случаях, употребляйте по возможности. Вот. А сахар, рафинат вообще не употребляйте. Не покупайтесь на всякие рекламные ролики, которые там говорят, ну не хотите сахар, рафинат, вот мы вам тростниковый сахар. Хрен редьки не слаще, хоть он и тростниковый, или подделка на тростниковый, как правило. Все равно это сахар, который уже переработан. Старайтесь сахар добывать, как и соли, в принципе. Старайтесь больше добывать из растительной пищи. Там это все из землематушки есть. Вот, там все это произведено в натуральным способом. Вот, а все, что уже выжато, перемято, там, достано откуда-то, старайтесь это не употреблять. И зубки ваши будут на месте долго служить вам, и здоровье ваше будет хорошее. Так, дальше. Анна Бондаренко из Ютуба. Подскажите про миому матки и поликистоз яичников. Как работать с данными проблемами? Ну, вот уже неоднократно на эту тему отвечали, только что вот буквально. Ну, как говорят, пиявки, пчелы, массаж живота. Если это поликистоз, там сок корня лопуха, обмен, ну, собственно говоря, там много чего. Внутривенно можно перекись водорода вливать, радугу можно использовать. Ну, честно говоря, третий раз одно и то же рассказывать уже. Ну да. В общем, все сводится к простому. Необходимо туда доставлять правильное питание, то есть вы должны правильно питаться сами, и туда должна поступать кровь. Кровь не поступает, когда у вас избыток веса в нижней части, особенно у женщин, у них такой животик появляется после определенного возраста. А сейчас, в принципе, он появляется уже в раннем возрасте. Если появился животик, то у вас идет давление на те места, про которые вы сейчас говорите. Если есть давление, то могут пережиматься сосуды. Как приводящее питание, так и отводящее. И тем самым питание ухудшается. Там, где ухудшается питание, ну, значит, ухудшается функционал. Вот, это первое. Значит, необходимо следить за животиком, разминать его, не жрать все подряд, не любить вкусненькое, а есть то, что полезненькое, вот, делать латку живота и пить больше в жидкости. Но когда уж совсем приспичит, то тогда применяйте пиявки, пчелы, те, вот эти вот наших друзей, которые помогут вам разжижить что-то и убрать то, что там уже у вас патогенное образовалось. Ну, как-то, наверное, так. Женя Макарова, реплика в эфир. Когда ты проговорил про дядюшку, которому она берется помогать и лечить его, она написала: «Я его не лечу, я с ним дружу». Тем хуже. Тем ну хуже. Вот, ну какой же ты все-таки? Вот дружит человек с человеком, а ты говоришь, тем хуже. Вот тем хуже, что она его пытается спасать. Поэтому если бы он хоть лечился к ней, он хоть бы как бы сам хотел лечиться, он там что пришел, хоть там полечите меня, она там давай натягивать как-то, перетягивать еще. А если просто она с ним дружит, и при этом я сейчас его спасу, это еще хуже. Вот, это еще хуже. Спасем хищника, понятно. Ну, да. И медведь загнулся. Так, вопрос в эфир от Виталия из Эстонии. А молочный белок отличается от животного белка? Ну, он, конечно, отличается от животного белка. Там жиробелковая молекула. Ну, белок все равно этот животный, но отличие есть. Вот. На самом деле, в принципе, никакой пользы. Ну, опять же, на мой взгляд, сейчас тут... Конечно, те, кто ест молоко, они могут меня начать резко критиковать, но, на мой взгляд, молоко коровье там особенно никакой пользы, ну, вообще животное молоко никакой пользы человеку, в принципе, не приносит. В большей степени приносит только вред. Поэтому и при онкопроцессах употреблять его тоже я бы не советовал. И вообще молоко я бы употреблять не советовал. Угу. Ну, давай напомним просто, в нашем организме... Русскими, если словами называть что-то, то все имеет какой-то функционал, обозначенный этими словами. Ну, если, конечно, еще не сковеркано. Ну, к примеру, вот сонная артерия, что произойдет, если на них надавить, да? Человек попадает в сон. Вот я об этом много показывал, рассказывал. Вот. Если же мы говорим вот дальше так продолжать, там много чего. Ну, печень, значит, печет, там, да, температура больше, много чего там интересного есть внутри организма. Ну, а то, что мы можем заметить, помимо скрытого, это вот как раз зубы. Есть понятие молочные зубы и коренные зубы. Молочные зубы говорят о том, что ребенку еще можно принимать молоко. А когда уже коренные зубы, то в этом случае молоко принимать, скорее всего, уже не надо, потому что... уже организм перерос ту стадию, когда молоко ему может быть полезно. Это первое. И второе. Молоко должно быть близкое генетически, желательно от своего вида. То есть, если вы лосёнок, то употребляйте лосиное молоко. Если вы коровёнок, то употребляйте коровье. Если козлёночек, пожалуйста, козье молоко. Китёнок китовое молоко пьёт. Но, естественно, детки обезьянок пьют молоко обезьянок. Ну, про людей что говорить, понятно, да? Вот когда происходит замена, то в этом случае уже много чего вносится, того, что не является вашему виду близким, и много что не добавляется, то, что является близким вашему виду. Поэтому, если вы употребляете какие-то обезличенные добавки, заменители молока, то в этом случае вы, в общем-то, так сказать, не очень хорошо поступаете со своим ребенком. А если вы начинаете тоже кормить, к примеру, молоком козьим или коровьим или каким-то другим, ну да, что-то поставлять будете, но вы будете добавлять от коровы и от козы и от чего-то другого, и что-то от себя не будете добавлять. Ведь не просто говорится, а впитал с молоком матери. Вот есть же такая поговорка, опять же, русский язык великий, мудрый. Если впитывать что-то с молоком матери, так это означает, что что-то он дает, вернее, что-то ребенок получает из молока. Представляете, вы впитываете козье молоко или коровье молоко, или там какое-нибудь пальмовое масло, к примеру. Ну что хорошего здесь получается? Что вы там из него получите? Вот. Ну а когда уже совсем зубки поменялись, ну тогда молочных нет, уже, наверное, молоко и употреблять смысла нет. Ну это как-то вот мое такое добавление. Спасибо. Итак, у нас остался последний вопрос. Мария Х. Вопрос в эфир. У ребенка от клюквы, заваренной кипятком, резко поднялась температура. Почему это произошло? Благодарю за ответ. Ну, кипяток поднимает активность веществ. Вот. А клюква, она может... Клюква сама по себе обладает противовирусными свойствами, противовоспалительными. Возможно, прием клюквы таким образом он простимулировал деятельность иммунной системы. Вот. Если бы у него, у малыша, при этом были какие-то болезни мочеиспускания, тогда можно было говорить о том, что у него есть проблемы с печенью и идет осаждение солей щавелевой кислоты. То есть образуются оксалаты, и эти вот оксалаты там в виде песка выходят и создают болезненные ощущения в области мочевого пузыря, и тогда могла подняться температура из-за вот, там, ситуации по печени, с поджелудочной железой. А так, если просто попил, проблем с печенью нет, с мочеиспусканием не болит, то, скорее всего, произошла стимуляция иммунной системы. Вот. Иммунная система так среагировала на наличие в организме какой-то инфекции. Вот, я думаю, так. Хорошо. Ну что же, все вопросы, поступившие в чат наш, из чата Народнославянского радио и из чата Ютуба, мы озвучили. И ты дал на них ответы. Теперь можно переходить уже к самой-самой заключительной части нашей сегодняшней передачи. Пожелать что-то доброе и вечное нашим радиослушателям. Благодарю за предоставленную возможность. Это всегда наиболее волнительная часть эфира, чтобы такое что-нибудь сказануть, хорошее, приятное, чтобы как-то настроить людей, приободрить. Вот. Ну, и, собственно говоря, всегда стараюсь говорить то, что вот есть на душе, на сердце в данный момент. Ну, что хочу пожелать? Хочу пожелать побольше каждому из нас обретать знаний. Вот. Не просто информации, а знаний. Потому что разница между информацией и знанием в том, что знание — это информация, которую мы применяем на практике. И также советую всем не заниматься собирательством лишней информации. Она просто будет засорять наше информационное поле, нашу голову, там, память и так далее. Вот. Желаю всем приобретать как можно больше знаний, полезных для жизни каждого человека, и использовать эти знания во благо себя, во благо своей семьи, во благо народа, во благо державы. Вот. И хотел бы все-таки сподвигнуть или предложить тем, кто все-таки радеет за русский мир, за жизнь русского человека, более активно проявлять себя в том плане, хотя бы обмениваться знаниями, именно не знаниями, не информацией, помогать, расширять, скажем так, и сферу вещания и Народного славянского радио, привлекать больше людей к эфирам, к участию в эфирах, потому что я считаю, что все эти лекторы, кого приглашает Алексей, ну, не про себя, только говорю, вообще все очень интересные и несут, прежде всего, возможность задуматься. Задуматься над происходящим вокруг человека, над происходящим внутри человека, в его голове, с его мыслями, сознаниями, то, что в мире вокруг происходит. И считаю все-таки, что одна из наших основных задач, вот, как русских людей, это быть сплоченными, стать едиными. Вот. И когда мы будем сплочены, едины, то и жизнь наша преобразится, и жизнь наша станет радостной, и жизнь наша станет, скажем так, обнадеживающей, приободряющей. Мы будем знать, что будет дальше, что будет завтра. Почему? Потому что в любом случае мы будем понимать, что рядом с нами есть дружи, и не один, и много, и на которого мы сможем опереться. Ведь как хорошо было бы, если вот, допустим, идешь просто на улице и видишь, что впереди тебя есть русский человек, ты его видишь, и ты знаешь, что этот русский человек, обратись ты к нему, завсегда тебе поможет. Но, к сожалению, сейчас у нас не совсем так. К сожалению, сейчас мы разобщены. А было бы вообще просто, конечно, было бы так радостно, если бы можно было просто так подойти вот, к человеку на улице, да, вот одному с тобой крови, одной с тобой крови, и поговорить с ним по душам, обратиться с просьбой, как-то там, попросить его помочь, если он чем-то может тебе помочь этой трудной ситуации. И чтобы было единство. Понятно, вот мы, допустим, здесь с Алексеем в данный момент рассказываем там о медицине, о каких-то вещах, кто-то рассказывает о других вещах. И все это направлено на то, чтобы, помимо того, что дать информацию, но дать понять людям, что у нас есть что-то общее, что между нами есть общность, целостность, что мы можем быть едиными через различные проявления области жизни. Да, мы, конечно, можем дискутировать, можем там выяснять кто-то что-то, но хорошо было бы, чтобы каждый из нас зрел в корень и осознавал себя русским человеком. И все-таки было осознание внутри каждого, что русский, помоги русскому. Это было бы, конечно, хорошо. Где бы ты ни был, в какой стране, в какой державе, в каких обстоятельствах, но нам нужно очень обрести сплоченность, единство. Вот это, наверное, есть моя мечта такая, когда, вот, допустим, просто идешь даже по улице, да, по городу, по любому городу на территории нашей державы, и чувствуешь единство. Вот это, наверное, было бы то состояние, когда бы я мог сказать, что теперь я просто рад за нашу державу. Ну, уверен, что нашими общими потугами, усилиями мы придем к этому. Ну вот, наверное, все, Алексей. Благодарю тебя за добрые слова, за хорошие напутствия, пожелания. На самом деле у нас очень много разных сказителей приходит, и те, которые здравомыслием обладают, и те, которые, может быть, где-то чуть-чуть до здравомыслия не дотягивают. Может быть, здравомыслящий человек, но он не всегда умеет правильно выразить свою мысль, не может правильно донести. Ну, такого опыта у него нет. Например, бывают люди, которые пишут хорошо книги, но вот в живой беседе не очень хорошо умеют говорить. И не всегда они сразу говорят то, что нужно сказать. А вопросы-то, да, у нас поднимаются разные, достаточно интересные. Часто такие, которые на первый взгляд кажутся противоречивыми, которые на первый взгляд кажутся несколько неправильными с точки зрения славянского мира. И очень часто это зависит, вернее, очень часто зависит правильность донесения от самого сказителя, о чем я говорил. Если у сказителя нет опыта, то и донести бывает не получается, и наоборот даже вызвать какую-то волну отторжения. Недавние эфиры это показали некоторые, когда сказитель не с самого главного начал, и так оказалось, что как будто бы он говорил нечто про другое. Вот. Но все мы люди, все мы человеки. Я просто что хочу сказать, что эфиры, которые получают, например, в Ютубе процентов 20 минусов от общего количества плюсов, например, там, если 100 плюсов и 20 минусов, то в этом случае я эфир такой снимаю. Значит, видимо, сказитель что-то не так донес, или сама тема была какая-то неправильная. Вот, это первое. Второе. Если вы хотите разобраться в чем-то, то надо понимать, что иногда сказитель, опять же, не умея что-то доносить, может говорить очень правильные слова, но при этом он не очень точно их выражает. Поэтому надо, мне кажется, прежде чем делать окончательные выводы, дослушать и понять, а что же все-таки хотел сказать начальник транспортного цеха. Вот. И третье. Не надо никогда ассоциировать народное славянское радио как рупор, через который кто-то вещает, с тем, кто через него вещает. Потому что мы не просто так говорим. Не всегда слова, сказанные на народном славянском радио каким-то человеком, совпадают с точки зрения Народного славянского радио с коллективом Народного славянского радио. Вот это надо себе делать отчет. То есть не ассоциируйте нас со сказителями. Мы предоставляем возможность сказителю что-то рассказать. И бывает так, например, что до того, как он вышел в эфир, он говорил вот так понятно, доходчиво и ясно, Вот, и говорил такие здоровые, хорошие, правильные слова. А в эфире как-то его могло занести, понести, и он начал говорить что-то не то, что хотел, не так, как хотел. И слова там не клеились у него, и мысли не рождались. И поэтому получился какой-то скомканный, сумбурный эфир. В конечном итоге мысль до конца не выражена. Естественно, мы как можем помогаем, чтобы тема была раскрыта, но, опять же, мы не можем нести полной ответственности за слова другого человека. Не ассоциируйте нас с теми, кто у нас выступает. Мы предоставляем только площадку для того, чтобы для вас что-то донести. А дальше уже давайте разбираться, а правду сказал он или неправду, а правильно он сказал или неправильно, сумел ли он раскрыть тему или не сумел, а если сумел, то как? Просто ставить клеймо на нас или на том, или на другом, на третьем, на десятом, наверное, это не совсем правильно. Сначала надо во всем разобраться. Вот я это все долго говорил, и говорил только для одного, чтобы сказать вам, желаю вам всем здравомыслия. Напоминаю, по одному из современных календарей, 6 июня 2017 года, вторник, по одному из старинных 16 дней месяца ветров, 7525 лета неделя, практика применения полифита концентрата радуга-3 и экстракта феникс-4 при оздоровлении человека при онкологии. Вот такой у нас был эфир. Автор, сказитель Захар Белинский, Ари Рад. Низкий поклон тебе в очередной раз, да, за то, что ты потратил столько энергии, сил, времени на то, чтобы донести что-то важное и полезное, на мой взгляд. И вам, друзья, тоже низкий поклон за то, что вы задавали очень интересные вопросы по теме, где-то, может быть, даже рядом с темой, помогая сделать ее более насыщенной и более верно раскрыть. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, с вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов, Захар Белинский, Ари Рад. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.